Всем привет! На дворе трава, на траве дрова, а вы слушаете 73-й выпуск подкаста для связистов LinkMeUp. Сегодня мы снова позвали в гости код безопасности легендарного производителя континента и воображаемой студии LinkMeUp. Сегодня Павел Коростелев и Александр Самойлов. Привет, коллеги! Привет, Марк! Всем привет! Привет! Но традиционно, прежде чем мы перейдем к основной теме, пара слов от ведущих. Их сегодня будет, правда, пара, потому что я скажу про то, что мы наконец-то определились с названиями и постараемся дальше их придерживаться. У нас теперь будет официально LinkMeUp Telecom и LinkMeUp Sysadmin. И слово Саше, нашему мамонту, про Patreon. А я можно без скороговорки начну? А ты не приготовил, что ли? А я ж и так картавый, куда мне еще людей-то мучить? Ну да бог с ним. Ладно, выполняем, так сказать, технический многомесячный долг. Давно мы это не нудели людям и не говорили спасибо. Но между тем, кто считает, что мы делаем что-то правильно и хочет нас поддержать не только словом в чатике, в письмах или даже делом, тот может зайти на Patreon и поддержать нас там вполне себе материально. И вот за последние, сколько, 2 или 3 месяца, я не помню, когда мы последний раз, и что мы так на это дело подзабили, к нам присоединились в нашу группу поддержки такие люди, как Михаил Стариков, Максим, Сергей Гринько. Это, наверное, тот самый Сергей Гринько. Влад Ким, Роман, Лебедев Ярослав, Серг Петров, Алехандер какой-то, Дмитрий Резников, человек по имени Саламоти, Иван Антон Ко и 2 персонажа, несомненно, знакомые всем, кто сидит в нашем чате. Это Михаил Синтезоид и Андрей Глазков. Ура, товарищи! Я говорю, рад, что на Глазков Андрюха к нам присоединился наконец-то на третьем году знакомства с ним. Собственно, спасибо большое, ребят, что поддерживаете. И мы переходим к основной теме. Сегодня мы будем говорить не про континент. И вообще у нас, не то чтобы знакомство, но когда мы готовились к подкасту, мы решили, что мы не будем принципиально говорить слова континент и импортозамещение, и поэтому слова континент и импортозамещение говорить мы в подкасте не будем. Расходимся. Я думаю, половина слушателей, которые надеялись на это, как раз сейчас и правда могут уйти. Но на самом деле мы будем говорить про аппаратную реализацию фаервола. Я думаю, коллеги, которые к нам пришли в гости, расскажут поподробнее про это. Про программную. А я сказал аппаратную. Да. Да, а программную реализацию, собственно, в чем и прелесть нашей темы сегодняшней. Как это сделать быстро и надежно на x86. Итак, в гостях сегодня у нас Павел Коростелев, который был уже в прошлый раз от кода безопасности. Это руководитель отдела продвижения продукта. Привет, Павел, еще раз. Здравствуй, Марат. И Александр Самойлов, ведущий программист, который, собственно, и занимается разработкой этого программного фаервола. И в прошлом году, в 2015, он выступал на Highload с этой темой. И когда мы собрались на экскурсию в код безопасности, нам практически приватно рассказали эту презентацию. Как я уже писал, она нас впечатлила, и мы решили про нее поговорить поподробнее. Коллеги, ну как обычно у нас до того, как мы опустимся в дебри технические, пара слов о том, что вы сами хотели сказать, ну и предысторию того, как вы ввязались в эту тему. Началось все довольно давно, в 2014 году. До 2014 года у нас все наши продукты, они были разработаны для одной сравнительно небольшой ниши. То есть у нас было там немножко заказчиков корневых, и у нас было понимание, что там продукт нужно пилить таким-то образом, и требования к нему определяются в первую очередь регулятором, то есть руководящими документами. Вот. Здесь можно отослать всех в августовский подкаст по нормативке, там мы довольно богато на эту тему поговорили. Вот. Но в конце 2014 года, начале 2015, мы зафиксировали очень серьезные изменения среды. То есть очень большому количеству заказчиков потребовалось использовать продукты, наши продукты, в частности, тот вот слово на «К», которое мы сегодня произносить не будем, намного большем масштабе. Вот. И потребовалось очень серьезно перестраиваться, потому что объективно стало понятно, что продукты, которые к этому моменту были разработаны, они не потянут ни с точки зрения производительности, ни с точки зрения управления. Вот. И здесь пришлось сделать для себя несколько очень крайне неприятных тезисов. Даже не то, что неприятных, а вот таких вот тезисов, на основе которых мы смогли там дальше выстроить нашу продуктовую разработку. То есть первое, то, что у нас уже есть опыт взаимодействия с крупными заказчиками, которые эксплуатируют очень большие сети. Мы понимаем их боль. Мы имеем в целом большую инсталлированную базу. И мы точно понимаем, что мы не потянем прямую конкуренцию с там, мейджерами, так, такими как Cisco, такими как Juniper, такими как Checkpoint, ну и так далее. И надо понимать, что нам вот в этих условиях делать. Потому что вроде и рынок есть, вот он, заказчики спрашивают, вот, но вот как. И во всем этом, и к чему мы пришли? Нарастить R&D так, в таком же виде, который есть там у Cisco, у Checkpoint, там тупо не хватит денег. Потому что денег они тратят на R&D ну, кратно больше. То есть весь наш рынок, в целом, сколько все наши заказчики в России тратят на информационный запас, это у них вот тупо R&D. Вот без там продаж, без какой-то административки и так далее. Ориентироваться только на то, что мы российский фаервол, это тупик, потому что сейчас на рынке парадоксально нету ни одного успешного такого сейлзового маркетингового кейса, когда вендор себя успешно позиционирует, как вот такая вот платформа для вот слова на «и», которую мы тоже сегодня произносить не будем. В итоге, единственное, что мы с точки зрения сетевой безопасности придумали, это стать, во-первых, некой платформой, то есть предоставлять нашу даже довольно большую инсталлированную базу и наши знания по тому, как управлять большой инфраструктурой безопасности нашим партнерам технологическим и за счет вот этого некого целостного сервиса предоставлять более высокий уровень там, безопасности нашим заказчикам и использовать преимущества родной земли. Просто потому что там, я не думаю, что у многих заказчиков в России есть там телефон главного продуктового менеджера по там, какому-нибудь западному фаерволу. А вот в России вот, мы все вот здесь вот на виду, и нам всем часто звонят, консультируются и так далее. И, когда а с точки вот... зрения... Извини, с точки зрения бизнеса это хорошо или плохо? Вот, точнее, бизнеса не клиентского, а вашего, что вот могут позвонить напрямую начальству, сказать, вот хотим так, и вам уже не как спускается сверху, а не, как бы не вы планируете дизайн, а вам говорят, сделайте вот это вот для этого заказчика. Ну, слушай, это на самом деле отдельная история. Это не хорошо, не плохо, это вот оно так есть. Вот, с этим можно только, ну, как, это можно только использовать как вот закон природы, как там гравитацию. То есть мы четко понимаем, то есть мы привязаны к нашему локальному рынку. Вот, это очень хорошо, когда мы понимаем, что вот там есть некий новый нормативный акт, вот, нам проще наши железки к нему адаптировать. Есть там, появилась новая какая-нибудь сопка, это комплекс, специальная организация, которая собирает информацию об атаках на критическую информационную инфраструктуру и сообщает эту информацию другим владельцам этой критической информационной инфраструктуры. Вот. И мы на себя, во-первых, можем эту информацию тоже принимать, а дальше от своего имени распушивать это на все наши устройства, которые инсталлированы по всей России. Это очень круто. Вот. А с другой стороны, да, очень большая проблема, когда появляется там большой заказчик, говорит, хочу вот эту штуку, проект будет через год. Либо это делаете вы, либо это делают ваши конкуренты. Вот. То есть это такой весьма, весьма серьезный челлендж, но вот мы с этим как-то живем. Вот, и когда мы вот эту вот для себя платформу сформулировали, вот эта вот, на самом деле, формулировка, она шла очень долго и очень больно. Там есть несколько тезисов. То есть, во-первых, это удобное управление для большой инфраструктуры, то есть вот, какие есть признаки у этого некого платформенного подхода? Это удобное управление для больших инфраструктур, то есть... Текущая система управления наших продуктов, обеспечивающих сетевую безопасность, это, в общем, как у нас есть специальный чатик в Телеграме, я про него чуть-чуть позже расскажу, это повод для страданий, потому что, когда он разрабатывался, ну, про юзабилити думали, мягко скажем, немного. Вот. Мы примерно спустя там, некоторое время, там, начиная с 2016 года, в компанию на руководящие посты начали назначаться люди, у которых есть реальный опыт работы с большой инфраструктурой безопасности. То есть в итоге у нас люди пришли с реальным опытом. Вот. И вот, какие-то вещи, которые заставляют людей страдать, они как-то потихонечку начали уходить. Далее, второй момент, то, что нам реально нужно, это высокая производительность и возможность очень быстро процессить трафик. Причем, понятно, что на той же железке и без сложностей, связанных с уходом в отдельные ASIC, потому что отдельные ASIC мы, скорее всего, не сертифицируем. Вот, а так как мы находимся на родной земле, а сертифицированный рынок для нас это там 70% продаж, ну тут вариантов нет, надо это делать. Далее, то, что мы делаем, это инфраструктура создания и доставки сигнатур, то есть то, что мы можем внутри себя сконцентрировать и дальше раскушать по всем нашим инсталлированным нодам. И последнее, это партнерство с другими технологическими вендорами, которые предоставляют нам сервисы по проверке трафика, по его обработке, там, по его анализу и так далее. Вот, и все это вместе создает такой некий довольно целостный подход. Когда речь идет о высокой производительности, здесь есть два больших момента. То есть первый момент – это производительность шифрования. То есть это здесь сложность связана с тем, что шифрование, оно всегда жестко упирается в вычислительную мощность процессора. То есть если у тебя процессор физически не может выдать там, больше 10 гигабит, вот, то есть он просто считать больше не умеет быстрее, вот, ну, то ты не сможешь получить большую производительность. И ты можешь дальше использовать более дорогой процессор, но это не даст тебе высокого прироста по производительности, а с учетом того, что мы используем шифрование по нашим российским стандартам, вот, то и каких-то оптимизаций, которые есть в Intel под западные алгоритмы шифрования, мы тоже использовать не можем. Вот, поэтому для именно шифрования мы разработали чистый FPGA, то есть это аппаратный чип, который умеет шифровать и расшифровывать трафик по нашим алгоритмам с там, высокой производительностью до 20 гигабит, с очень маленькими задержками, там, десятки микросекунд. Вот, и мы понимаем, что так как у нас схема согласованная, то мы можем 20 гигабит превратить в 80, просто купив чип побольше и совершив с ним совершенно понятные действия. Это вот. Смарт-ник, то есть на нем сетевой порт, и он как бы ставится на пути трафика. Ну, это модуль, который ставится в наши железки. Вот, это выглядит он как сетевой модуль, но по факту это компьютер в компьютере, вот, который от платформы берет только информацию, ну, только питание, там, информацию о ключах. Вот, и вот он, и он дальше, даже в трафик не процессит через ЦПУ, вот, он все это делает внутри себя. И тут, в общем, тоже вопросов нет, потому что берешь FPGA и вперед. А вот когда речь идет о именно быстрой фильтрации трафика, то есть быстром фаерволинге, быстром NAT, быстрой маршрутизации, опять же, чисто программной, вот тут у нас возникла очень большая проблема, потому что если мы просто используем Linux, и понятно, что это мы все будем консолидировать на одной железке, мы попадем туда, где были все вендоры которые этим занимались, году в 2012. То есть прежде чем они вот начали уходить куда-то в сторону хардваре. Вот, то есть необходимо было придумывать что-то новое. И это новое в итоге как раз придумали, про это, наверное, сейчас Саша Самойлов и расскажет. Ну да, я бы вот хотел еще раз заострить внимание на том, чем мы вообще занимаемся разработкой собственного фаервола, когда есть гораздо более ресурсоемкие задачи, такие как обнаружение вторжений, и там URL-фильтрация, и, в общем, есть гораздо более серьезные задачи, а фильтрация – это штука давно уже отработанная, давно уже сделанная, неоднократно, и, в общем-то, вроде бы она даже выдает какие-то хорошие цифры. Linux из коробки вполне себе может десятки гигабит трафика и натить, и маршрутизировать, и даже фильтровать. Но на самом деле, как вот мы выяснили, пакетный фаервол – это на самом деле основа, такой фундамент практически любой системы, потому что вы не можете сделать такую серьезную железку, которая будет там, обнаруживать вторжение, например, но чтобы на ней не было нормального пакетного фильтра. И вот мы выяснили, что пакетные фильтры, которые вы можете получить из коробки, да, они работают, они могут вам выдавать хорошие цифры, но они выдают эти хорошие цифры и при этом забирают весь процессор себе и кучу памяти в придачу. У вас не остается времени, возможности ни на что другое. Вы не можете сделать нормальный VPN, нормальный IPS и много чего другого нормального сделать не сможете, потому что там 30-40 гигабит пакетного трафика, и у вас Linux забит под 100%, все ядра, вы больше ничего сделать не сможете. Это вот как раз то, что мы поисследовали, и мы решили, что нас это абсолютно не устраивает. Мы решили, что мы хотим получить надежную основу, надежный фундамент, быстрый в первую очередь. Что значит быстрый? Быстрый — это значит, что мы можем обрабатывать большие объемы трафика, при этом используя не так много процессорного времени, и это процессорное время у нас останется свободным на решение других задач. Это вот именно то, чего мы хотели достичь. В общем-то, началось все с того, что мы решили вообще посмотреть, а насколько хорошо наши платформы вообще справляются с нагрузкой сетевой, да, самая простая вещь, которую можно посмотреть. Мы взяли нашу самую старшую платформу, там на слайдах можно посмотреть ее спецификации, там 14 ядер, это без учета гипертреда, хороший процессор, много памяти, казалось бы, железка замечательная. И что мы сделали? Мы пропустили через нее трафик. И трафик мы пустили сначала простой, потому что всегда нужно понимать, что трафик, вот особенно когда вы видите какие-то цифры в рекламных буклетах, когда там 10 гигабит, 40, 180, редко когда кто-то упоминает, какой был именно трафик, вот 180 гигабит. Чаще всего это самый простой вид трафика. Дело в том, что чем больше у вас размер пакетов в канале, тем проще их обработать за фиксированное время, и тем больше у вас будет гигабиты в секунду. Если пакеты будут маленькие, соответственно, в секунду их будет поступать гораздо больше при тех же гигабитах, и ваша платформа заткнется гораздо быстрее. И вот мы посмотрели на разные типы трафика и увидели, что, ну вот да, на больших пакетах мы показываем 55 гигабит в секунду, и, казалось бы, это замечательно, это Linux из коробки, прям все очень круто, все здорово, можно этим как бы гордиться, можно на этом остановиться, но на самом деле это впечатление обманчивое, потому что мы пустили трафик похуже, не то что похуже, а самый плохой трафик, это был EGP трафик 64 байта, это такой мусор, причем высоконагруженный мусор, вот хуже для железки не придумаешь практически ничего, чем EGP 64 байта. Саша, прерву на секунду? В общем, почему UDP хуже, чем TCP? Про размер пакета понятно. Ну, в целом, дело в том, что TCP имеет такую возможность, как устанавливать соединение. И Linux имеет возможность, скажем так, меньше ресурсов тратить на TCP, потому что, когда установлено соединение, его можно, скажем так, больше не обрабатывать. Соединение установлено, и трафик, который идет внутри соединений, мы уже не фильтруем. А с UDP так не получается. В UDP там каждый пакет будет обрабатываться, и это, соответственно, гораздо хуже для фильтрации. Там, конечно, есть там такое понятие, как соединение в UDP, но оно там скорее такое эфемерное. Вот, в реальности там все равно все пакеты обрабатываются. Ну, на самом деле, можно и TCP было пускать, вот просто UDP это как-то больше похоже на такую имитацию Voice IP, скажем, да, вот короткие UDP пакеты, это вот в первую очередь Voice IP, видеоконференции, это хорошая такая, хороший индикатор, как ваша железка справляется вот с такими требовательными приложениями, потому что, ну, что такое HTTP, да, вот там TCP, ну, потерялось пару пакетов, ну, перешлются заново, в общем-то, ничего страшного. А потеряются несколько пакетов UDP, у вас будут лаги, будут потери голоса, потери видео, это гораздо хуже. Поэтому такой вот классический стресс-тест, такой очень плохой вариант, это UDP 64 байта. Мы его тоже пропустили, увидели цифру в 1,5 гигабитом. Вот, при этом, попрошу заметить, мы отключили вообще всю фильтрацию, фильтрации не было. Это обычная маршрутизация без какой-либо обработки. И 1,5 гигабита, ну, мягко говоря, это странно, потому что там у нас 14 ядер мощного процессора, в конце концов, и они все загружены под 100%, и, честно говоря, это прям привело нас в некоторый трепет, ужас. Мы решили, что можно попробовать с этим что-то сделать. Мы разные варианты, на самом деле, рассматривали. Тут есть всегда у вас возможность что-то улучшить с точки зрения аппаратных возможностей платформы, да, там экстенсивное решение проблемы, там, давайте мощнее железки, больше ядер, больше узлов добавим, там, несколько железок рядом поставим с балансировкой нагрузки. Вот, мы такие варианты быстро достаточно отмели, потому что в первую очередь это очень сказывается на стоимости платформы, и это прям то, чего мы не можем себе позволить, конкуренция у нас очень жесткая, да и вообще, честно говоря, такое решение, там, нарастим железо, это ненадолго. Сколько бы вы этого ни делали, всегда скорости возрастут там еще на 10-20 гигабит, и все, ваш процессор опять надо менять, новых узлов надо добавлять. Это, в общем, путь в никуда, мы его не стали особо рассматривать, а поэтому мы подумали с точки зрения оптимизации программных составляющих, что мы можем сделать с точки зрения улучшения вот самих алгоритмов. Дело в том, что на самом деле, если вы откроете исходники Linux, особенно касающиеся сетевой части, то вы увидите очень-очень много кода. Прям количество его зашкаливает. И, честно говоря, может быть, людям, которые не заняты разработкой ядра Linux, вот, ну, вот мне, например, или там, я думаю, много кому еще, не совсем понятно, что этот код делает. Там вот, допустим, 10 строчек непонятно, что делают, одна строчка понятна. Там еще 20 строчек не очень понятно, чем занимаются. И понятно, что, конечно, это, наверное, для чего-то нужно, для чего-то это весь код написан. Но потом выясняется, что большая часть этого кода — это legacy-код, который там тянется уже, может быть, не одно десятилетие. Часть кода — это для каких-то редких случаев, которые в жизни, может быть, и не встречаются. А часть кода, например, просто не очень хорошо написана, и такое тоже бывает. И на самом деле вот мы подумали, что определенно вот в этом есть какие-то затыки. Вот в этом коде, в сетевом стыке, есть затыки. И тут даже я не свое мнение озвучиваю, а мнение большого количества разработчиков и исследователей, и много и диссертаций, в том числе, защищено на этой теме, там, зарубежных в первую очередь, где люди последовательно, очень долго, последовательно доказывают, что сетевой стек Linux — это штука достаточно медленная. И предлагают разные способы, как эту проблему решить. То решение, которое выбрали мы, там, чуть-чуть попозже расскажу. А вот так вот то, что можно, в принципе, сделать, если вы столкнулись с такой проблемой, вот тоже можно посмотреть на слайдах. Вы можете взять самый простой вариант, это взять вот это ядро и что-то в нем покрутить, понастраивать, поменять какие-нибудь буферы, поменять количество дескрипторов где-нибудь. В общем, пространство тут огромное для маневров. И, честно говоря, практически всегда вот эти тонкие тюнинги, они дают определенный выигрыш. Вот, то есть тут это не зря все сделано, весь этот тюнинг, он позволяет вам улучшить ваши циферки. И причем, что хорошо, что не нужно много усилий на это затрачивать, да? Ну, что-то там покрутили, посмотрели, разработки тут особой нету. А вроде бы производительность растет на глазах. Казалось бы, вот оно решение проблемы. Но мы этот вариант не рассматривали, потому что на самом деле вы можете улучшить ситуацию, может быть, даже в несколько раз. На самом деле есть такие случаи, когда тонкий тюнинг позволяет вам достичь там, в 2-3 раза улучшить производительность, но как бы на самом деле это не кардинально. Ну, представьте, 1.5 гигабита и там 5 гигабит. Полагаю, это аппаратно зависимо, зависит от задач и так далее. То есть каждый раз это нужно адаптировать под конкретную ситуацию. Да, именно так. Это очень неуниверсальный метод, потому что то, что хорошо работает в одном случае, плохо работает в другом случае. А у нас мы не можем себе позволить на каждого заказчика делать свою собственную такую подборку настроек, чтобы вот у него все идеально работало, потому что у нас все сертифицируется, а если все сертифицируется, там все должно быть зафиксировано, естественно, да, ничего не должно меняться, и поэтому это вот не вариант. В общем, мы недолго рассматривали такой вариант, мы попробовали немножко пойти в сторону изменения логики в ядре. Вот это вот второй вариант, что можно сделать. Вот вы видите код в Linux, да, видите, что он написан местами не очень здорово. И вы думаете, ну, вот этот кусок на самом деле можно попробовать переписать получше. Вот может такая мысль к вам забраться в голову. И тогда вы действительно можете увидеть хорошие цифры, действительно у вас какая-то логика может заработать действительно здорово, а если вы правильно все сделаете. Но, сами понимаете, менять ядро это прям решение, когда надо там 100 миллионов раз подумать и все равно, скорее всего, отказаться, потому что обновится ядро, у вас все там полетит в тартарары. Как это скажется на других частях ядра, тоже непонятно. В общем, тоже мы... Ну, чуть-чуть совсем попытались, но, в общем, не стали. А сейчас я вот хочу заметить, что появляется такой гибридный подход, очень интересный, очень перспективный. Вот, по крайней мере, на хайлоуде я очень много о нем слышал с разных углов, там везде беседы вот об этом идут. Это связка такой технологии, как XDP с eBPF. Значит, вкратце расскажу вот про обе эти технологии. XDP – это Express Data Pass, расшифровывается. Это такая технология, которая позволяет вам навешивать свои обработчики на пути прохождения пакетов в ядре Linux на каких-то очень ранних стадиях. Ну, типа, пакет там загружен из адаптера, и тут вот вы прямо вот здесь, прямо сейчас можете с ним что-то сделать. А затем он там пойдет своим путем, как и обычно. Что это дает? Вот вы можете, например, какую-то простую фильтрацию пакетов, да, вот, например, мы там не хотим пропускать такой-то source IP, вот прям ни в какую. Вот вы эту обработку можете воткнуть настолько низко, насколько это, в принципе, возможно. Даже больше того, сейчас существуют такие карточки интеловские, которые позволяют даже на сетевом адаптере осуществлять какую-то вот такую фильтрацию, вашу логику собственную. А почему в связке с eBPF? Ну, eBPF – это замечательная такая штука, которая позволяет вам запускать собственный байт-код на уровне ядра, и этот байт-код тоже может осуществлять определенную обработку. И вот как раз XDP позволяет запускать свой собственный eBPF-код где-то там вот на адаптере или на нижних подступах вот этих пакетов в системе. И действительно прям многообещающие, все про это говорят, все про это рассказывают, и у меня тоже вопрос задавали, что вот почему бы так не попробовать. Поэтому вот, если кому интересно, я расскажу, что технология действительно многообещающая, но прямо сейчас eBPF-код – это код очень ограниченный, там очень много логики в него не воткнешь. И, в общем-то, как мы вот выяснили, это очень опасная такая штука все-таки, потому что eBPF-код может временами, там, даже компиляторы, которые сейчас есть, могут содержать какие-то ошибки, и что-то может иногда пойти не так. Вот мы с этим столкнулись прямо вот в реальности. А поэтому вот этот отдельный такой подход тоже интересный. А eBPF – это какой-то open-source продукт? eBPF – это механизм, который в первую очередь разрабатывался, он расшифровывается как Berkeley Packet Filter. Вот, это на самом деле используется для... Изначально вообще-то он разрабатывался как средство профилировки. То есть, что он позволяет сделать? Вот у вас есть ядро Linux, как оно внутри работает, очень сложно понять, как он там работает, что там происходит. Ну, действительно, кто там его разберет. А что предлагается сделать? Можно встроить некоторый eBPF такой байткод, который будет на разных путях вот прохождения пакетов, ну или вообще наступления каких-то событий, делать какие-то там заметки свои собственные, да, что вот тут там начало там времени отрезка, тут конец временного отрезка. И таким образом вы можете посмотреть, вот, что у меня в ядре там тупит, условно говоря, при, например, обращении к базе данных. Вот изначально... Такой сетевой дебаг. Да, он даже не только на сетевую подсистему распространяется, а на работу с жестким диском, на работу с памятью, даже с кэшем, там что-то на все практически подряд. Есть на хайлоуде 2018 года очень интересный, очень всеобъемлющий доклад на эту тему. Петр Зайцев вот его исполнил. Можно, даже не можно, а нужно обязательно его послушать для общего ознакомления. Прям замечательно, лучше меня рассказано намного, поэтому заходите все туда. Нам он не подошел. Вот не подошел, и все. К тому же, на тот момент, когда мы начали это делать, вот просто не было все это в таком состоянии, в хорошем, в котором оно сейчас находится. Вот, и, наконец, есть третий вариант. Сейчас, извиняюсь, все-таки там... про... Это все-таки какой-то open-source продукт, который ты ставишь, и он взаимодействует с ядром, или это часть ядра, которая позволяет тебе дебажить какие-то вещи? Это не open-source продукт. Это что такое? В принципе, это, да, это такая подсистема ядра. Там есть, существует такой специальный компилятор, который принимает на вход простые C-программки. Простые C-программки, там нельзя, например, вызывать левые библиотеки, да, вот только нативный C-код. вот этот код затем транслируется в специальный байт-код, вот этот eBPF как раз код такой байтовый, и вы можете такими специальными средствами, я сам не пробовал, к сожалению, вот прям ручками это делать, но там есть возможность загрузить этот байт-код в нужные места ядра, в разные модули, и они будут вам что-то там выделывать. А самим делать вообще ничего не нужно, то есть вот эту всю работу там по компиляции, по загрузке в нужные места операционной системы, это уже все за вас сделали. А, существуют специальные утилиты, их много, очень много. Опять же, про это рассказывал очень прям долго и занимательно, которые за вас всю эту профилировку сделают прямо из коробки. Вы их запускаете и просто радуетесь жизни. А вы сами можете написать свой eBPF-код, который встроится там в XDP, да, вот в прохождении пакетов, если вам, ну вот, ну вот, если вам очень хочется, вот прям вот, то можно. А так, в принципе, за вас всю работу по профилировке уже сделали. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Вот это вот немножко просто не в сторону вот чего мы занимались, это вот в сторону вот, можно других вот более компетентных людей послушать. А я вам просто сейчас боюсь, если дальнейшие технические детали, могу что-нибудь наврать. Ну да, отклоняемся уже от темы, продолжаем. Да, значит, можно применить подход, который называется kernel bypass. Kernel bypass – это такой подход, когда вы забираете пакеты из сетевого адаптера и сразу же, минуя там Linux, минуя все на свете, сразу пропускаете их к вам в программу, в user space, где вы их можете обрабатывать так, как вам будет удобно. И что в этом вот замечательного? Замечательно то, что если вы пишете свою собственную логику для ядра, в том числе и BPF, да, кстати, да, в том числе и BPF, то если ваш код падает, то здравствуй, kernel panic со всеми вытекающими. А здесь у вас упадет только ваше приложение в случае чего. И да, вы лишитесь сетевой подсистемы, вы лишитесь там вашего приложения, но, по крайней мере, ядро не упадет, и система останется функциональной. И это, на самом деле, замечательно. Этот подход, он появился, в общем-то, не так давно. Ну, хотя, как раз посмотреть, да, уже давно. Подожди, DPDK – это kernel bypass. Да, это kernel bypass. Я вот хочу в целом про подход сказать, когда вот еще DPDK не было. DPDK – это уже такое хорошее собрание кучи идей в одном месте. А вообще сами идеи по kernel bypass стали появляться где-то, мне кажется, в 2008 там, плюс-минус году. Там появились какие-то первые исследования интересные на эту тему. И постепенно люди стали доходить до этой идеи, что, блин, ну это же здорово. Ну вот давайте берем пакеты. И вот этот ядро работает медленно, ядро нам не помощник, оно нам не нужно, давайте сразу вот в user space пихать, а мы там с ними сами сделаем, что захотим. Нам виднее, вот мы разработчики, мы лучше знаем. DPDK, он стал некой консолидацией вот всех этих идей в одном месте, в одной библиотеке. Он, когда появился, это была первая действительно юзабельная библиотека для этого всего, потому что были до этого pfring, был netmap. Ну, netmap, кстати, и сейчас существует, он в FreeBSD влился, в мастер. Вот, FreeBSD он из коробки доступен. DPDK это был прям такой, ну, глоток свежего воздуха, потому что он помимо простой логики по захвату пакетов, да, вот все сделали захват пакетов, но почему-то мало кто догадался, что дальше с этими пакетами надо что-то делать, да, как их обрабатывать. И DPDK это был первый проект, где были библиотеки дополнительные, очень много библиотек, которые позволяли вам с этими пакетами наконец-то что-то сделать. То есть там, как минимум, хотя бы элементарная работа там с памятью, работа с ютексами там специальными, работа с таблицами, с хэш-таблицами. В общем, DPDK стал первым действительно удобным способом работать вот с этим kernel bypass'ом. Поэтому он стал таким популярным, и поэтому даже сейчас альтернатив у него очень так немного. И да, сейчас вы можете увидеть в новостях, что Linux постепенно тоже начинает оптимизироваться, да, у нас появились новости, что у нас для UDP пакетов появилась Zero Copy, когда UDP пакеты прям с карточки отправляются тоже в user space без копирования. Ну это же тоже, по сути, kernel bypass, да? Но на самом деле, как бы, все равно это еще очень долго будет в роли догонялок. Вот DPDK позволяет вам сейчас достичь тех скоростей, которых вот ядро какое-то еще время не сможет вам предоставить, потому что вы просто больше управления в свои руки получаете. Как вы там распорядитесь вот этим управлением, да, кривые у вас руки или прямые, уже зависит от вас. Но, по крайней мере, вы получаете мощный инструмент. Есть, в общем-то, минус у этого всего, почему мы вообще, даже мы не хотели сначала так делать, потому что есть один огромный минус. Если вы делаете kernel bypass, если вы ядро не используете, то вам приходится всю сетевую логику писать самостоятельно. И то, что ядро не может вам помочь, оно и TCP-сессию собрать не сможет для вас, и VLAN не сможет сделать, и бомбинг, и вообще ничего не сможет сделать. Пожалуйста, делайте все сами. Там даже маршрутизацию делайте сами. И вот это был такой сложный психологический момент для нас, но это тоже для нас это было довольно страшно. Да? Вот как это сделать всю сетевую логику самостоятельно? Вот. Особенно, когда смотришь на исходники Linux, и там DCI, сотни тысяч кода на эту тему, и ты вот как-то не очень хочешь повторять этот экспириенс самостоятельно, но на самом деле мы попробовали. Вот мы стиснули зубы, да, сжали булки и вот попробовали все-таки это сделать. И оказалось, что, в общем-то, не все так страшно, да, вот если как-то глаза боятся, руки делают. Оказалось, что действительно очень много кода в Linux, оно, скажем, может быть и не нужно, по крайней мере, вот мы спокойно без него обходимся, у нас код достаточно компактный, по крайней мере, код обработки пакетов компактный, сжатый, работает очень быстро и замечательно. И больше того, мы можем его пропрофилировать, посмотреть, что в нем не так, и это на самом деле замечательно. То, что нам приходится самим делать какие-то технологии сетевые, да, это проблема. Но мы их делаем, и уже сейчас их достаточно много, и то, что мы сделать не можем... Вот, например, VPN тот же, да, ну, самим реализовывать VPN, это там огромная работа, или там самим сделать IPS, IDS тоже практически невозможно. А для этого есть некоторый лайфхак. Если какая-то логика, вот ты ее сделать не можешь, и тебе на помощь все-таки требуется ядро, то мы часть трафика, которая требует дополнительной обработки, мы все-таки заруливаем в ядро. Там мы создаем виртуальный интерфейс, специальный там TAP-интерфейс, и тот трафик, который мы сами обработать не можем, он вот берет и заруливается туда. И ядро нам здесь помогает. То есть здесь что очень важно? Важно то, чтобы вот этого трафика, который мы обработать сами не можем, чтобы его было мало. Потому что если он будет там 90%, да, от всего трафика, то, естественно, мы выигрыша вообще никакого не получаем. Саша, но пару вопросов. У нас все хорошо, да. Первый вопрос, это я так понимаю, что то приложение, которое позволяет нам делать Chrome Bypass, оно работает с самого юзерспейса по очереди? На самом деле вот это приложение, это не приложение, это платформа, вот DPDK. DPDK — это как раз то, что делает вот этот kernel bypass возможным. Из чего он состоит? DPDK — это на самом деле не что иное, как некий специальный драйвер. Они поставляют свой собственный драйвер, который называется pull-mode driver, или драйвер режима опроса. Он загружается в ядро, и что он делает? Он просто берет и ядро Linux отодвигает в сторонку, то есть подвинься. Оно, вот этот драйвер, он берет, сам захватывает пакеты из сетевого адаптера и сразу же выплевывает в user space. User space уже пишет сам программист, естественно, да? То есть мы, получается, дергаем запрос, дергаем IP драйвера и получаем пакеты прямо напрямую с этого адаптера, минуя там все вот эти штуки. Вот. Это вот так вот это устроено. То есть специальный драйвер загружается в ядро Linux и говорит этому Linux: подвинься, я лучше тебя знаю, что делать. То есть, соответственно, если ты из DPTK заруливаешь это все в ядро, привет, все те же самые проблемы и задержки, которые имели до этого. Да, именно так. Если количество трафика, которое заруливается из DPDK в ядро, там большое, то выигрыш, не то что никакого выигрыша, а даже хуже будет. Потому что двойная работа. И DPDK сам работает, и потом еще ядро само работает. То есть это может быть проблемой. То есть поэтому, вот, например, если вы пишете высокопроизводительный сервер, вот HTTP-сервер, вы хотите, чтобы он был быстрый, и думаете, ну вот сейчас я DPDK сюда поставлю, и все станет замечательно. Ну, нет, не станет замечательно. То, что вы Или вы делаете всю обработку от начала до конца, то есть к вам пришли пакеты, и вы их сами там собираете в TCP-сессии, сами там делаете HTTPS, вот этот LS, расшифровку, делаете кучу работы самостоятельно, и тогда это все в сумме будет работать быстро. Или вы будете заруливать все равно все в сетевой стек Linux, чтобы он там сам как-то разобрался, и выигрыша не будет никакого. То есть сейчас DPDK — это в первую очередь решение для middleboxов, когда какая-то значительная часть трафика, она идет мимо, то есть она транзитная. Тогда действительно это очень хорошее решение, но не для конечных устройств. А вот вы меня сами реализуете часть сетевого функциональности. Это вы решаете конкретно свои задачи, или вы решаете универсальную задачу, которая позволит вам потом адаптировать это и под другие нужды? Изначально мы хотели сосредоточиться только на пакетной фильтрации. То есть мы хотели фильтровать трафик, и это было единственное, что мы хотели делать. А затем выяснилось, что этого немножко недостаточно. Мы прикрутили часть сетевых технологий, таких как VLAN, bonding, policy-based routing, что-то там еще. Ну, NAT, да, естественно, NAT различных видов, слежение за сессиями. Ну, в общем, такая вот эта вся утилитарная штука, но часть работы, такая значительная часть работы, мы все равно не делаем. Например, мы пока еще никак не собираем сессии, например, TCP, TCP-стек у нас вообще нету, мы никак не делаем там VPN и так далее, и весь этот трафик, который требует дополнительной обработки, у нас пока что заруливается все равно в Linux, чтобы затем там он как-то сам разрулил. Но у нас, значит, есть такой план, очень глобальный, который растянется не на один год, это точно, но в перспективе он станет прям очень таким сногсшибательным. Мы хотим вообще всю логику постепенно, так потихонечку-потихонечку спустить именно вот к нам поближе. Сейчас это как бы разные модули, там у нас IPS отдельно, это отдельно, они как-то там взаимодействуют с помощью ядра Linux. Мы хотим сделать так, чтобы они взаимодействовали через нас, а не через ядро Linux. И вот тогда как бы мы, получается, будем консолидируем вообще всю обработку в одном месте, и вот тогда все станет, все компоненты будут работать очень хорошо. Сейчас мы можем показывать такие впечатляющие цифры, да, вот, которые в том числе вот в презентажке можно посмотреть. Вот эти цифры мы показываем только для задачи фильтрации пакетов. Если мы начинаем там делать IDS, детекцию атак для всего трафика, то мы упремся в IDS в итоге. У нас пока что хорошо работает именно пакетная фильтрация. Со временем все станет работать хорошо, но пока что вот так вот. А возникает вопрос, зачем нам вообще вываливается в user space, если мы можем свой модуль ядра написать? У нас же платформа-то она на каком-то одном ядре будет, но у нас нету проблемы с обновлениями. Да, именно так. Это больше того скажу, что это прям один из подходов, который имел некоторую популярность как раз до появления подхода с user space. То есть вот в 2008 году началась эта вот штука с user space, примерно в 2008. А вот до этого был очень распространенный подход, а давайте напишем свой модуль ядра. И даже есть специальные фаерволы, которые вот прям вот под это были заточены. Там, по-моему, Click был такой фаервол, Click, я про него читал, сам не использовал, который как раз в ядре целиком расположен, что-то там делает. Вот насколько, я, конечно, извиняюсь, если я сейчас вдруг совру, но насколько мне известно, Cisco примерно так же работает, у них там все эти модули, это в режиме ядра все работает. Подход имеет право на жизнь, это прям 100%. Но помимо там вот то, что нам иногда надо обновлять ядро, так как вы правильно сказал, что у нас все фиксировано, нам ядро обновлять не надо. Есть фактор другой, точнее два. То, что, во-первых, все-таки страшно немножко запускать свой код в ядре, потому что, ну, всякие ситуации бывают. Все мы люди, все совершаем ошибки. И вот представляете, что будет, если навернется модуль ядра? Вообще ничего хорошего. Вот если навернется user space приложение, мы можем как-то там что-то там эту ситуацию обработать. Хоть и будет тяжело, но сможем. Как обработать ситуацию kernel panic, неизвестно. То есть это безопасность, в первую очередь, очень большая проблема с точки зрения безопасности. А второе, что а как мы можем быть уверены, что вот мы написали модуль ядра, и он никак не повлияет на работу других модулей? Их же там просто огромное количество, и там какие-то загружаются-выгружаются постоянно. И как мы можем быть уверены, что мы всех оставим довольными, что никто там от этого не помрет? Мы не можем быть в этом уверены. Поэтому, на самом деле, подход, который Kernel Bypass, он более новый, более современный. И, честно говоря, у него нету, по-моему, никаких серьезных недостатков по сравнению с модулями ядра. Ни одного даже не могу назвать. А при этом плюсов гораздо больше. Поэтому так, сейчас... Я еще здесь хочу добавить по поводу того, что нам не потребуется менять ядро. Ну, как, если в ядре будет найдена какая-то уязвимость, даже не в нашем модуле, а в каком-то другом модуле, ядро надо будет апдейтить. А как только мы его заапдейтим, совершенно не факт, что тот код, который у нас там есть, заработает как надо. Ну да, да, в целом это так. Я, я согласен, что обновление у нас достаточно редкое явление, но это не значит, что их нет вообще, и если оно случится, то мы никаких гарантий дать не можем, что у нас система заработает. В общем и целом, этот подход, он достаточно архаичный, вот прям если так его назвать, и не делает сейчас никто вот так вот. Кроме каких-то совсем специализированных платформ, да, и вот это отдельная история, там, где вообще операционная система, она вообще вот все делает, да, там никаких юзерспейсов нету, вот, да, там это тоже применяется, но это вот не наш случай. Если вот подводить итог, то получается, что именно высоким скоростям как таковым у нас действительно получилось в конечном счете сделать быстрый фаервол, который не так много кушает ресурсов, при этом выдает какие-то огромные цифры. Вот этому мы в первую очередь обязаны DPDK. Вот я не устаю об этом повторять, что мы просто взяли DPDK и грамотно реализовали все его возможности и параллельно чуть-чуть даже что-то улучшили в нем. Несколько багов там нашли интересных, таких, которые нам мешали. Вот, мы его улучшили чуть-чуть, и вот он, вот благодаря нему в первую очередь мы вот такие цифры показываем. Но это на самом деле не то, про что вот я рассказывал на самой конференции. Это вот не была основная наша тема, потому что, ну, про это, объективно говоря, уже столько всего сказано, уже столько литературы, столько докладов там на каждой конференции про этот kernel bypass. Сейчас вот видите, уже новая мода появилась, XDP там вот этот. Про это неинтересно никому слушать, вот именно на конференциях таких технических, топовых, где все вот прям так все шарят. Поэтому я вот рассказывал немножко про другую штуку, как мне кажется, такую более интересную. А дело в том, что вот хорошо, допустим, у нас высокие скорости, все такое, все замечательно, но есть еще одна проблема. И эта проблема связана с тем, что у нас есть деградация производительности при увеличении количества числа правил. Вот я это как раз тоже тут на слайдах демонстрирую, там на 12 слайде видно, что хорошо, вот у вас 1.5 гигабита есть, но это вообще без фильтрации. Ну, там одно правило у нас было какое-то дефолтное. Не, не accept. Да. Ну, то есть, дефолтное правило. А затем мы взяли и загрузили 100 правил. Взяли и просели где-то на 30% на 100 правил. 100 правил — это совсем немного. Это вполне может быть обычный служебный набор правил, который всегда там у вас будет присутствовать. То есть, ни одного правила фильтрации от пользователя тут нету. И 100 правил — это вполне реально. И вот мы уже просели на 30%. И мы пошли дальше. Мы загрузили 1000 правил. И увидели, что мы просели на 75%. И мы пошли еще дальше. Мы загрузили 5000 правил ради интереса. И увидели, что у нас получилось 70 мегабит в секунду пропускная способность нашей платформы. Вы представляете, у нас 14 ядер очень мощных 14 ядер и 70 мегабит. Ну, это как бы абсолютно неприемлемо. Я, может, прослушал, а это какого типа правила фильтрации были? Ну, то есть там просто дропать или что-то посерьезней? Да, я вот сейчас как раз хотел сказать. Да, это были правила такие лабораторные. То есть это не то, что мы взяли от заказчика какого-то, да, вот список правил, через него прогнали. Нет, это были лабораторные правила. Выглядели они примерно так. IP, deadder, такой-то, дроп. И вот таких правил мы сделали там 5000, при этом, чтобы в реальном трафике таких destination адресов не встречалось. То есть у нас, получается, каждый пакет должен был пройти по всем 5000 правил, чтобы в конце сработать на дефолтном правиле accept. Это мы хотели показать, что чем больше у вас правил фильтрации, тем в среднем хуже у вас будет производительность. И мы вот решили поисследовать вот эту проблему, потому что на самом деле эта штука, она немножко серьезнее, чем вот кажется. Как раз тоже я вот на конференции отдельное внимание этому уделил. То, что первое, что тут нормальный человек может спросить, а зачем кто-то будет вот из администраторов в своем уме, да? А зачем он будет такие дурацкие правила загружать, да еще 5000 штук? Это абсолютно невозможный сценарий. И в целом вот тут можно кое-что на это сказать. Дело в том, что действительно очень редко, когда такое бывает, что администратор вот настолько плохо соображает, что он взял и все вот эти правила, которые никогда не срабатывают, он их куда-то вот туда наверх засылает, да, чтобы вот весь трафик гулял по ним все время. Да, такого в реальности не существует. Всегда существуют правила, которые упрощают жизнь фаерволам, чтобы они не молотили впустую. И чаще всего это выглядит как такие специальные правила, которые часть трафика позволяют не фильтровать. Вот на 14 слайде пример самого известного такого правила. Это contract state established accept. Ну, иногда еще сюда добавляю слово related. Established, related, accept. Что это значит? Это означает, что если сессия уже установилась, то мы ей доверяем, и нам больше не нужно фильтровать трафик для этой сессии. Это очень резонное правило, очень разумное, потому что если мы настолько доверили трафику, чтобы сессия установилась, то нам дальше не имеет смысла что-то там еще высматривать. Кроме, кстати, есть такой случай, когда это не совсем так. Дело в том, что у вас, и вот, кстати, в том числе и у нас, используется DPI-обработка, то есть обработка не только по заголовкам пакета, но и по содержимому пакета. И дело в том, что вот этот DPI, он чаще всего начинает работать только когда идет реальная полезная нагрузка. А как мы знаем, в TCP реальная нагрузка идет уже после установления соединения. То есть что это значит? Если администратор хочет запретить трафик, например, ВКонтакте, да, вот не хочется ему, чтобы люди сидели в соцсетях во время работы, то что происходит? Сначала должна установиться сессия, да, TCP, а только потом, когда пойдет реальный запрос на ВКонтакте, вот тогда его можно вычислить и запретить. То есть, получается, сессия уже установлена, а мы еще как бы не до конца доверяем сессии. Нам еще нужно дождаться некоторого пакета с полезной нагрузкой. Поэтому для DPI вот такое правило, оно как бы не совсем работает. Вот нам пришлось там немножко поиграться вот с этими правилами, чтобы DPI у нас сюда встроился. Но даже если у вас нету DPI, все равно вот такие правила и многие другие похожие правила, они не панацея. Дело в том, что хорошо, вы можете всегда ускорить легальный трафик. Можете, без проблем. Когда вот сессия установилась, вы ей доверяете, все, легальный трафик пошел без обработки. Но что делать с нелегальным трафиком? Допустим, у вас какое-то вот не очень там разумное приложение на одном из компьютеров все шлет какой-то запрещенный трафик. И что вы делаете? Вы этот запрещенный трафик начинаете пропускать по всем цепочкам. И если для разрешенного трафика там только, по сути, первый пакет прогуляется по всем этим цепочкам, то здесь каждый запрещенный пакет будет гулять по всем цепочкам все время. Вот. Потому что сессия-то не устанавливается, вы ее дропаете, эту сессию, сессии нету, и у вас каждый новый пакет генерит вот этот полный проход по всем цепочкам. И сколько вы их не оптимизируете, сколько вы не вытаскиваете самые чаще срабатываемые правила наверх, у вас не получится это до конца оптимизировать, все равно нелегальный трафик будет вас тормозить, и тормозить очень прям хорошо. Ну и вот вторая проблема, она менее выраженная, но тоже есть, что новые сессии у вас не ускоряются от этого. То есть такой важный, кстати, показатель, как CPS, Connection Per Second, который ваша система поддерживает, он не увеличится явно. Так что то, что вот мы провели лабораторные эксперименты с таким вырожденным случаем, он, конечно, действительно вырожденный, но он скорее для демонстрации того, что вот что с вами случится, если возвести вот эту проблему в абсолют. да, скажем так, вот что мы хотели показать. А, и вот дальше мы стали думать, что с этим делать. Вот то, что мы придумали, может быть, если вот есть сейчас какие-то вопросы, то лучше сейчас их там обсудить, потому что дальше это вот наше решение, оно там такое довольно хитрое немножко. Вот, так что там пока не все там уснули, кто-то еще что-то воспринимает. Не-не-не, но все молчат. А вот это скажи, сейчас, до того, как ты начнешь рассказывать про ваше решение проблемы, был анализ того, есть ли какие-то альтернативы, там, не знаю, open source или платные, вот прямо здесь и сейчас, которые вы могли бы использовать? Значит, что касается проблемы, когда правила, которые сейчас скажу, сформулирую, правила, под которые подходит много трафика, но которые расположены где-то там внизу, да, вот это частая проблема, и там еще есть сейчас ряд других проблем, там, например, некоторые правила вообще никогда не срабатывают, вот так администратор плохо составил правила, что до некоторых вообще не доходит никогда управление. Вот эти проблемы можно решить с помощью специальных утилит, честно скажу, забыл название, но они существуют, open source и платные в том числе, которые поанализируют трафик, поанализируют ваш список правил и скажут, что вот тут у вас плохо настроено. Пожалуйста, перенастройте как-нибудь, но вот здесь у вас явно лишняя работа выполняется. Это такой статический... Не, наоборот даже. Ну, то есть статистически, на основе статистики, анализ, что можно улучшить. А, вот, такое есть. Ну, в общем-то, если рассматривать на основе Linux системы, то тут без альтернатив, потому что все системы на основе Linux, они полагаются на NetFilter, а NetFilter — это штука, которая, ну, вот она вот такая. То есть она вот так сделана, и ничего ты с ней не сделаешь. А, так что есть, конечно, всякие специализированные системы, с которыми мы тягаться, как Паша сказал, априори не в состоянии и не можем. Там, естественно, у них фильтрации не на основе Linux сделаны, поэтому они себе могут позволить какие-то... Честно, никто же, наверное, так сходу не расскажет, как они там у себя это сделали. Но явно тоже какие-то нанотехнологии применяют, чтобы вот эту проблему решить. А если у вас система на основе Linux... Саша, я хочу здесь вставить 5 копеек. По факту, вот эту штуку, по идее, можно... Есть такая прекрасная вещь, про которую вы все знаете, называется TCAM память. То есть вот здесь же идея примерно та же самая, да? То есть вот у нас есть вполне конкретная база MAC-адресов, вот, нам по ней надо очень быстро искать. Здесь, подход примерно такой же, только нету этой самой TCAM памяти. Мне было как раз интересно с точки зрения программной реализации. То есть вы можете назвать себя пионерами в области решения этой задачи на Linux? Ну, в целом, вот мы выступили на Highload, и никто нас не закидал тряпками, что это уже давно сделано, и вы просто копируете чье-то решение, так что... Да, мне на ум тоже не приходит ничего готового, просто все озвученные проблемы выглядят так, как будто не вы первые, не вы последние должны с ними сталкиваться. Проблема с производительностью точно не первая, точно мы тут не пионеры. Проблема с деградацией на увеличение правил... Тут вот мы не нашли никаких готовых решений, иначе бы мы, наверное, не стали бы даже выступать, потому что какой смысл? Даже больше того я вам скажу, что вот эту систему, то, что мы сделали, мы рискнули ее запатентовать, вот решили, что может быть все-таки она что-то такое уникальное, и в целом комитет, который занимается патентованием, действительно признал ее такой новой, и вот сейчас там патент в завершающей стадии находится, поэтому, ну, как говорится, все лебеди белые, да, вот пока не найдешь там одного черного, но вот мы пока своего черного лебедя не нашли, который бы вот был нашим конкурентом здесь. Пока вот мы ищем и не находим таких решений, вот пока что только у нас мы нашли. Марат, так, возникает неприятный вопрос, а точно ли есть проблема? Проблема, если ее никто не решает. Ее решают очень просто. Давайте поставим железку помощнее. Вот. То есть это выкатывается либо в то, что гроб стоит $1 миллион, он там, у него производительность 1 терабит, вот, но в продакшене он выдает, ну, гигабит 50. Первый вариант. Второй вариант. Давайте мы в него напихаем асиков побольше под все возможные проверки нашего трафика. Подход тоже норм, но в наших условиях он будет очень плохо работать. Очевидно, почему. Вот. Третий подход внезапно наши израильские друзья презентовали пару месяцев назад. А давайте мы будем горизонтально масштабироваться. То есть мы поставим оркестратор, и будем добивать, как только у нас будет, будут начинаться проблемы с производительностью, будем добивать просто ставить одинаковые ноды, и таким образом будем распараллеливать нагрузки. Та же история закидать деньгами проблему. Фактически, да. В любом случае, мы захотели в свое время, по большей части, даже скажу, попробовать, а вот можем ли мы сделать так, чтобы вот эта проблема ушла, то есть сделать некий proof of concept ради интереса, на самом деле, по большей части, это было начато как вот ради интереса, и в конечном счете оно получилось, и мы решили, что ну такую замечательную штуку явно никак нельзя пропускать мимо, надо ее обязательно доделывать, встраивать, и вот это мы как раз и сделали. А можно еще шаг назад про асики? Почему нельзя сделать это аппаратно? То есть это не хватает, не знаю, фундаментальных у нас разработок? Или это слишком дорого получается? Смотри, тут нюанс в том, что ASIC, ну, по нашим оценкам, примерным, очень примерным, чтобы ASIC окупился, нам нужно, там, ну, десятки тысяч устройств продать. Вот. В целом мы, конечно, столько продаем, но не окупается оно вот настолько. Вот. То есть если бы у нас мы продавали там сотнями тысяч железки, там, как наши западные коллеги, тогда вопросов бы не было. Мы бы, наверное, в это дело ввязались. Но по факту, во-первых, то, что это экономически сложно окупается. Во-вторых, те люди, которые занимаются разработкой этих асиков, сидят не в России, а нам это все надо будет дело сертифицировать и показывать исходный код. А показывать исходный код асика – это, мягко скажем, челлендж. Вот, это второй момент. И третий момент – это то, что как только ты ставишь платформу ASIC, там непонятно, как ее апдейтить после этого. Это правда, да. Так, ну что, едем тогда дальше потихонечку. Да, давайте к вашим патентам. Кстати, поздравляю, это клевая ачивка. Да, спасибо. В общем, на самом деле существует еще один альтернативный подход к фильтрации пакетов, который, кстати, совершенно древний, прям очень древний, там с 80-х годов еще тянется, насколько мне, ну даже может еще раньше. А это подход, когда вы фильтруете трафик на основе префиксных деревьев. То есть это альтернатива связанная с списком линейным, который существует в Linux. В Linux, как мы знаем, у нас есть цепочки, там правила, все это в виде списков. Пакет подходит под первое правило, не подходит, значит, идем ко второму, к третьему, ну и так далее. Поэтому оно так, в общем-то, и плохо ведет себя на большом количестве правил. Но как бы люди уже там не зря свой хлеб кушают и придумали другой подход. Вот проще всего понять, как это работает, вот, посмотрев эти, опять же, слайды, которые тут начиная с 16-го тут идут. Дело в том, что на основе правил фильтрации, на основе таблицы вот такой фильтрации можно построить префиксное дерево. И префиксное дерево это будет тем замечательное, что его высота, она будет зависеть только от количества атрибутов, по которым мы осуществляем фильтрацию. То есть вот тут у нас протокол, IP и порт, то есть три атрибута, и плюс еще один переход на action требуется. Итого у нас получается дерево высотой 4. И на самом деле можно построить очень большое дерево с десятками тысяч правил, и его высота при этом будет все равно 4. И это замечательно. Это как бы то, ради чего вот этих префиксные деревья и создавались. Ассоциативная структура по поиску данных. Прекрасная. Почему же, в общем-то, их тогда не применяют повсеместно? Спросите вы. И абсолютно правильный вопрос, если они такие замечательные. Дело в том, что эти префиксные деревья, они работают только с очень примитивными правилами. Вот смотрите, все вот эти правила, которые в примере приведены, у них в качестве action стоит либо drop, либо accept. И заметьте, что тут нету никаких цепочек, нету никаких натов, никакой маршрутизации, ничего. То есть очень-очень простые правила. И вот если вам требуется сделать фильтрацию по каким-то простым атрибутам, типа, например, у пакета, да, пара IP-шников, порт и номер протокола, вот если вам этого достаточно, префиксные деревья – это ваш 100% выбор, потому что они действительно работают очень здорово. И больше того, они действительно применяются в различном очень простом каком-то оборудовании, где нужно на больших объемах обрабатывать какие-то вот большие объемы данных и при этом очень быстро. Это вот прям действительно хорошее решение. Вот, префиксные деревья, они вот в том виде, в котором они тут в презентации представлены, они в реальности выглядят гораздо сложнее, потому что инженерная мысль не стоит на месте, и там постоянно что-то добавляется, что-то переделывается, пытаются, чтобы они меньше памяти занимали, чтобы равномернее строились, что там только не напридумывают, тут огромное количество научных работ можно прочитать. Но в целом префиксные деревья в реальности выглядят, конечно же, намного сложнее. И все-таки вопрос, почему вот в Linux их так и нету? Дело в том, что префиксные деревья, они не работают, если у вас в правилах есть некоторое вычисляемое поле. И вот это самое важное. А как мы знаем, у нас в Linux есть не только правило drop accept, да, у нас есть очень много там правил. Например, можно изменить поле IP-адрес назначения или отправки. Мы можем поменять порт, можем поменять, ну, практически все что угодно. Мы можем поменять в пакете. И в этом случае вы не сможете построить префиксные деревья, потому что префиксные деревья, они там, это полностью детерминированная такая структура данных. Там не должно быть чего-то изменяемого в пакете, чего-то вычисляемого. Он должен, вот как он пришел, вот в таком виде он должен пройти всю обработку. И вот именно поэтому это вот, ну, там есть еще причины, конечно же, вот там я недостатки выявил определенные. Вот это самая большая причина, почему в Linux их нету. Просто архитектура NetFiltr, она, ну, никак не подходит под это все дело. Вот. И что же мы, в общем-то, придумали? То, что мы в итоге запатентовали. Это некий способ трансляции правил IPTables, к которым мы все привыкли, в такие правила, которые затем можно загрузить в префиксное дерево. Мы просто транслируем одни правила в другие правила. Когда после трансляции мы можем построить префиксные деревья. По сути, это реально все, что мы сделали. Да, ну, конечно, это сложнее, чем звучит, да, это не так просто. Но, по сути, вот суть нашего всего этого, вот она в этом. Способ трансляции одних правил в другие. У нас, значит, была некоторая проблема. Дело в том, что префиксные деревья, они вот не работают, если есть вычисляемое поле. Да? И мы некоторое время были вынуждены делать две фильтрации. То есть мы уже научились строить деревья, мы уже выполняли простую трансляцию. Сначала мы научились транслировать правила, которые содержат такие действия, как, например, лог, то есть логирование. Все видели такие правила в IPTables, когда там IP-адрес такой-то, тире, залогируй и переходи к следующему правилу. То есть не дроп, не accept, а просто логируй и иди дальше. Вот, ну, я думаю, все видели такие правила. И вот с такими правилами тоже префиксные деревья вообще-то не работают изначально из коробки. Они не работают, если у вас несколько цепочек, там вот пользовательские цепочки, например. Вот это мы все победили. То есть это было достаточно простым этапом к таким, скажем, трансляции. Если вот кому-то интересны технические подробности, то как вот именно мы это сделали, вот этот способ трансляции, то вот, наверное, его лучше будет посмотреть на записи этой конференции, когда она станет публично доступной. Сейчас, наверное, нет смысла на ней так прям останавливаться. Ну, в общем, мы научились транслировать правила типа логируй, типа вот несколько цепочек. Мы это научились транслировать в терминальные правила. Оно работало. Саш, Саш, мне кажется, что надо хотя бы чуть-чуть описать, как это происходит. То есть в самом базовом хотя бы варианте. Да, окей, хорошо. Давайте вот рассмотрим такой простой сценарий. Вот у нас есть три правила. Правило номер один. IP-адрес такой-то тире залогируй. Следующее правило второе. IP-адрес такой-то тире accept. И, наконец, у нас будет политика по умолчанию drop. Вот три правила. Мы знаем, что если пакет попал под первое правило, то есть он залогировался, то на этом его обработка не заканчивается. Мы должны перейти ко второму правилу. Если во втором правиле у нас будет, если пакет попадет под второе правило, то получается, что мы сделали залогировали и accept. Если пакет попал под первое правило, но под второе он не попал, то мы что сделали? Залогировали и дропнули. У нас на самом деле что получается? У нас получаются некоторые варианты прохождения пакета в системе. Больше того, этих вариантов конечное количество. Пакет попал под первое и попал под второе. Пакет попал под первое и попал под третье. Пакет попал только под второе. Пакет попал только под третье. Вот у нас 4 варианта, как пакет в принципе может прогуляться у нас по правилам. Дальше мы что делаем? Мы просто берем и вот эти три правила, где у нас первое вот это правило, оно такое нетерминальное, мы преобразуем в 4 терминальных правила. У нас будет первая строчка нашей итоговой таблицы. это пакет попал под первое, под второе действие log accept. Дальше вторая строчка нашей итоговой таблицы. Пакет попал под первое и под третье действие log, запятая, drop. Дальше пакет попал только под второе действие accept. Пакет попал только под третье действие drop, без логирования. И вот теперь, если посмотреть на список действий в правой колоночке вот этой таблицы, то мы видим, что везде, везде в каждой строчке есть либо accept, либо drop. Да, к некоторым еще добавилось логирование, но при этом везде есть терминальные действия. Вот это действие accept или drop называется терминальным. После него пакет прекращает свою обработку в системе. Сейчас, секунду, Саш, можно? Вклинюсь. Теперь вопрос на внимательность. Если у нас есть 10 таких правил, то в итоге сколько веток дерева мы получим, пройдя такую процедуру? Ну да, это я вот хотел чуть-чуть попозже сейчас сказать. Да, сейчас я все-таки закончу мысль, что вот эту итоговую табличку, где у нас было 3 правила, стало 4, и везде есть правило действия либо drop, либо accept, вот эту табличку, она уже подходит для построения префиксного дерева. Там в каждой строчке есть терминальные правила. Это вот был наш первый шаг. И теперь вот отвечая вопрос по количеству наших комбинаций. Если у нас не, 10... Я хотел, чтобы Марат ответил. Там, окей. Да, окей, извини, я что-то не понял. Так, а я не понял твой вопрос тогда. Вот представь, что у тебя... есть вот это правило log, да, и вот оно такое не одно, а 10 подряд идет, а потом за ним идет какое-то действие accept или drop вот, после 10. Сколько у нас получится строчек в итоговой табличке? Да ты про оригинальную реализацию, если бы все было по порядку? В оригинальной реализации вот есть 10 нетерминальных правил, потом одно терминальное правило, то есть вот drop, accept, и там политика по умолчанию. Всего получается 12, да? В оригинальном исполнении Linux у тебя и будет 12 правил. Да-да-да. А у нас вы хотите сделать после преобразования. А у нас после преобразования их получится гораздо больше. А, я понял, они трансформируются как раз-то куда-то. Большое количество правил, но про которые проходится только по одной ветке. Да, то есть мы должны что сделать? Мы должны перебрать все возможные варианты, по каким только может пройтись пакет у нас в системе. То есть вот если было одно нетерминальное правило, то у нас две ветки, да, подошел под первое, не подошел под первое. Если у нас два правила нетерминальных, то у нас уже веток 4. Подошел под первое, подошел под второе, не под второе, не под первое. Ну, ты понял, да? То есть уже 4 варианта. Mm-hmm. И если таких нетерминальных правил 10, то сколько мы получаем веток? 2 в 10 мы получаем, уже 1000 веток. И на самом деле обрабатывать каждую ветку, это на самом деле очень-очень такое... сложное мероприятие, вот я про это, наверное, чуть попозже расскажу, но так можно держать у себя в уме, что не все так просто, да, там очень много появляется веток. Чем-то приходится жертвовать. Ну, не то, что прям жертвовать, но, в общем, да, определенную проблему представляет, тут чуть попозже про нее расскажу. Вот, значит, что мы сделали? Вот мы научились такие простые нетерминальные правила преобразовывать в терминальные. Мы научились несколько цепочек соединять в одну цепочку, научились вот это правило логирования делать. В общем, в целом у нас там шла какая-то движуха, и мы в итоге получили картинку на слайде 22. Мы делали две фильтрации. Мы делали фильтрацию прероутинг, делали фильтрацию построутинг. В промежутке мы еще делали маршрутизацию и destination NAT. Почему нам пришлось сделать тут две фильтрации? Потому что мы так и не научились пока что работать с изменяемыми полями, когда поле изменяется по прохождению пакета в системе, как, например, destination NAT. Да? У вас destination NAT меняет IP-адрес назначения. Поэтому мы делали две фильтрации до того, как он поменялся, и после того, как он поменялся. Та же самая история с маршрутизацией. То есть, как мы все знаем, в оригинальном Linux, да, в цепочке прероутинг вы никогда не сможете использовать такое поле, как output interface. Правильно? Потому что он еще не известен. Он станет известен только после маршрутизации. Вот. В цепочке построутинг вы его сможете уже использовать. Поэтому вот мы в цепочке, в фильтрации построутинг делаем ту фильтрацию, которую не смогли сделать в прероутинге. Делали две фильтрации. В общем-то, мы вот на такой схемке мы жили какое-то время, довольно долго, но потом все-таки поняли, что, во-первых, две фильтрации вместо одной – это долго, а во-вторых, что хуже, там стали появляться такие внутренние несостыковки, которые в итоге их стало так много, что мы сделали наше самое главное, в общем-то, открытие, такое откровение, я бы сказал. Мы подумали, а нельзя ли вот все вот эти четыре квадратика взять и соединить в один очень большой квадратик? Чтобы у нас наши префиксные деревья, вот только зацените этот момент, да? Префиксные деревья, которые изначально мы создавали для фильтрации, то есть drop access, да, вот для этого мы их делали. А нельзя ли сделать так, чтобы эти префиксные деревья взяли и вообще за нас всю работу начали делать? Вообще всю. Пускай они делают маршрутизацию, пускай они делают destination NAT, source NAT, пускай все делается вот именно на этапе префиксных деревьев, не только фильтрации, да, еще и какие-то другие полезные действия. Тут еще... То есть вы еще кратно увеличили количество веток? Да, мы увеличили количество веток, но веток-то мы увеличили, а высота-то дерева осталась какой? Такой же. И у нас, да, пускай дерево стало очень большим, очень там разросшимся, оно, ну, это действительно, я про это вот скажу чуть попозже, это действительно проблема. Да, но высота-то у него одинаковая, и вы только посмотрите, мы можем сделать фильтрацию, маршрутизацию, NAT, еще NAT, и еще там коммутацию в том числе, там и еще что-то мы там не делаем, и все это мы делаем за фиксированное константное время, потому что высота дерева при этом является... постоянный. Мы, по сути, пускаем на вход в дерево некий пакет, а на выходе получаем action set, то есть список действий, которые надо применить к этому пакету, да еще там с правильным порядком. И вся наша логика, вот реально вся наша логика там, почти что вся, она уместилась в одно префиксное дерево. Вот мы подумали, что это реально круто, и это то, с чем мы хотим поделиться с людьми, вот на конференции в том числе. То, что мы в итоге запатентовали. Вот, как слушай, это прям интересно, это коллективная мысль была или кто-то один прозрел? Ну, могу рассказать, значит, у нас есть главный наш разработчик, который вот это не я, к сожалению, я вот так скорее влился в проект уже чуть после начала, а вот есть главный идейный вдохновитель, он не очень любит общаться с людьми, как это у нас часто бывает, вот, он у нас работает удаленно, работает в Весьегонске, если кому интересно, это вот около Твери, вот Тверь, и еще ровно на север, там, километров... 300 вот примерно, на берегу Рыбинского водохранилища. Вот у него там, я там у него в гостях был, прекрасная там природа, березки, леса, вот там тишина, вот спокойствие. Я вот люблю представлять, что вот он, значит, сидит в этом пейзаже, вот этом, знаешь, в таком классическом русском пейзаже, смотрит на эту природу, вот у него... И вот, значит, однажды ему пришло вот это откровение. То есть это действительно идейно человек придумал у нас один, вот когда-то там ночью, когда там как Менделеев он не мог уснуть, долго придумывая, как бы решить эту проблему, и вот у него все-таки снизошло некоторое озарение. Вот. Ну, а реализация это уже коллективная такая работа, вот, но идейно действительно это вот один человек придумал, будучи в русской глубинке, созерцая, так сказать, красоту нашей русской природы, так что вот имеет смысл. Очень метафорично. Да, имеет смысл, может быть, иногда устраивать такие коворкинги где-нибудь там на полянках, где там очень живописные виды. Видимо, это может иногда способствовать каким-то прорывам таким интересным. Вот, так что вот идейно это вот один человек придумал, а реализация это вот уже коллективное достижение. Вот, дальше можно, конечно, чуть-чуть вот поговорить про то, что лежит в основе вот этого всего. То есть не очень, честно говоря, даже когда я когда это услышал, я, честно говоря, первые там три раза не смог понять, что хочет человек объяснить, как это, значит, дерево, которое предназначено для фильтрации, как оно должно при этом заниматься вообще всей работой. Это вот у меня в голове как-то вообще не укладывалось. Я сам вот не с первого раза понял, как это все должно быть. И, в общем-то, после того, как все это стало понятно, мы это отфильтровали, да, перефразировали, несколько раз придумали примеры и вот показали уже людям, так сказать, всем. Значит, в чем идея? Идея здесь, самая большая проблема здесь, это то, что у нас существуют некоторые вычисляемые поля. Это вот то, с чем нам нужно было бороться. Например, вот давайте возьмем пример, это вычисляемое поле output interface. Да? То есть мы в цепочке post-routing пишем правила. Все пакеты, которые идут на интерфейс Ethernet 1, их accept. Вот мы написали такое абсолютно простое правило, да? И вот сложно в это поверить, но для нас такие правила были настоящей головной болью, как когда-то там давным-давно. Мы не могли их такие вот правила воткнуть в одно большое дерево. Поэтому мы делали два этапа. Но, значит, мы решили, что а что такое вот это поле output interface? Оно вычисляемое, да, оно становится известным после маршрутизации. А что такое вот этот output interface? А это на самом деле не что иное, как просто некоторая функция, которая зависит от destination IP. Ведь если так подумать, output interface, он однозначно назначается в соответствии с IP-адресом назначения пакета. Но пакет идет в такую-то подсеть. Мы однозначно можем его проставить однозначно output interface, верно? А раз мы можем однозначно сказать, что если мы можем однозначно представить output interface как функцию от IP-адреса назначения, то мы можем полностью убрать вот это самое вычисляемое поле. Ведь IP-адрес назначения, он же известен заранее. Он же известен, вот пакет пришел, все, у него уже известен IP-адрес назначения. И что мы делаем? Вот это правило, output interface Ethernet 1 accept, мы берем и преобразовываем в правило IP-адрес там такой-то accept. И все. И попутно добавляем в action set проставление output интерфейса. То есть, что мы сделали? Взяли и преобразовали недетерминированное поле output интерфейс, которое там неизвестно, когда оно будет, не будет вычислено, преобразовали в IP-адрес назначения, который известен заранее и который, по которому мы уже можем построить дерево. Вот. Этот пример, конечно, очень простой. Это, вот, естественно, самое простое, что может быть. Но мы в эту же схему смогли вписать и более сложные вещи. Там destination NAT, source NAT, коммутацию, слежение за сессиями. Как оказалось, вообще, в принципе, вся обработка, которая нам нужна, она в эту логику успешно подходит. По сути, все, что мы делаем, это запоминаем какие-то такие неоднозначные правила, вот эти нетерминальные правила, мы их запоминаем, а потом, когда встречаем правила, где уже используется вычисляемое поле, мы берем и делаем обратную раскрутку стека. Мы начинаем раскручивать в обратную сторону вот эти правила и приходим к самому начальному виду, где у нас никакого недетерминизма уже нет. Все детерминировано и все понятно. И, в общем-то, я, конечно, понимаю, что без визуальной демонстрации это довольно сложно так прикинуть. Вот. Визуальная демонстрация, она вот как раз будет доступна на записи конференции, где там это гораздо более подробно все расписано. Но главное, что мы хотели показать, это то, что магии в нашем решении нету. Что цифры, которые мы получаем, они не вызваны какими-то темными силами. Это на самом деле просто некоторый такой инжиниринг. И давайте я отдельно вот сейчас про большую проблему расскажу. Это про время построения нашего дерева. Как Паша правильно сказал, каждое нетерминальное правило у нас вызывает две ветки. Ветка подошла под правило, ветка не подошла под правило. И чем больше таких веток, тем... И каждую ветку, причем, надо обработать, да? Она же не просто так там валяется, надо и обработать. Подожди, время построения дерева, ты имеешь в виду время принятия решения? Давай, вот сейчас я вот объясню. У нас приходит новая политика безопасности сети. В ней там список правил фильтрации расположен. Сначала что мы делаем? Это причем в таком, в линуксовом формате, да, у нас, естественно, приходит в формате линуксовом. Мы этот линуксовский формат сначала должны преобразовать в наш собственный формат, который нам подходит для создания префиксного дерева. То есть сначала у нас идет процесс трансляции одних правил в другие правила. Вот этот процесс, он может занимать определенное время, причем даже достаточно большое. Вот смотрите, у вас 10 нетерминальных правил вызывают 1000 веток, 1024. Ну, соответственно, 20 можете себе представить, а там 30-40, ну все, привет. И все, вы будете эти правила транслировать просто вечно, у вас там все что угодно заткнется и перестанет работать. Что мы сделаем? Мы некоторые ветки, когда вот эти ветки, которые у нас порождаются в процессе трансляции, некоторые ветки мы просто заранее откидываем как невыполнимые. Дело в том, что у вас может быть такая ситуация, и даже достаточно часто, когда если пакет подошел под первое правило, то он при этом должен там обязательно подпасть под второе правило. Вот, например, у нас есть первое правило deport 80 log. Да? То есть мы логируем все пакеты с 80-м портом. Второе правило порт 50-100 accept. Вот это второе правило. То есть получается, что пакеты, которые попали под первое правило, это порт 80, они 100% попадут под второе правило, потому что там диапазон 50-100. Если у пакета 80-й порт, значит, он точно попадет под второе правило. И тогда нам не надо рассматривать такую ветку, когда пакет подошел под первое правило и при этом не подошел под второе правило. Такой ветки, в принципе, не будет. Не будет она существовать. Мы ее откидываем и сократили себе время работы сразу же в два раза. Таких вариантов очень много. Это вот самый простой. Но очень много невозможных веток у нас порождается, которые мы откидываем. И если без вот этой оптимизации время трансляции правил у нас там может занимать минуты и часы бывало, там если как-то все совсем плохо было, вообще не строилось, не транслировалось, то с оптимизацией в среднем, да, вот повторюсь, в среднем там где-то секунду-полторы, может быть, даже там в секунду укладываемся, это вот с оптимизацией. Это только пол работы, вот, к сожалению, да, к сожалению, только половина работы. После того, как мы транслировали правила, нам еще надо само дерево построить, да, они же не будут там висеть в пустоте, они должны быть построены в виде дерева. Вот это дерево строится, ну, кстати, да, вот сразу расскажу, дерево мы использовали не свое собственное. Естественно, да, делать свою такую сложную структуру данных в современных реалиях это прям самоубийство. Поэтому мы взяли готовое дерево в самом комплекте DPDK. Там есть такая специальная библиотечка, называется RTE AKL. Она почему-то вот у них префикс на деревья, почему-то идут под названием Access Control List. Я не знаю, зачем они так всех запутали, но значит RTE AKL. И вот там у нас у них реализовано префиксное дерево. Мы взяли префиксное дерево Intel, вот это, и в него загоняем наши преобразованные правила, оно строится. Строится оно тоже очень бывает долго. Десятки секунд, минуты, там, чем больше правил, тем хуже. И при этом оно еще съедает просто сотни места, там просто гигабайты памяти бывает отжирает. Правда, потом освобождает, да, это вот во время постройки только все плохо. А так, в принципе, бывает отжирает много. И поэтому что мы делаем? Мы стараемся какие-то... Вот у нас уже получились правила, да, сформированные правила. Мы стараемся их тоже немножко профильтровать. Мы ищем какие-то заранее невозможные сценарии. Мы видим, бывают там такие правила формируются, которые в реальности никогда не будут выполняться. Мы часть правил вообще склеиваем. То есть у нас бывают такие правила, которые на самом деле можно объединить в одно правило попроще, такое побольше правило. Объединяем, делаем кучу всякой вот этой промежуточной работы. И на выходе действительно получается очень неплохо. То есть у нас среднее время применения политики, вот пришли к нам команды, и где-то через 2-4 секунды в среднем мы готовы уже фильтровать по новой политике. Это, конечно, медленнее, чем Linux, вообще спору нет. Linux тут у нас гораздо быстрее работает в этом плане, потому что, естественно, новые правила встроить в список это гораздо проще, чем в дерево. И Linux отреагирует мгновенно или около того. Мы будем там несколько секунд реагировать. Поэтому везде есть, конечно, свои нюансы, свои проблемы. Но, честно говоря, мы считаем, что по сравнению с выигрышем вот всей этой технологии 2-4, ну там, допустим, 10 секунд, да, время применения политики, оно не играет такой существенной прям роли, и мы готовы с этим мириться, жить. К тому же сейчас мы на самом деле экспериментируем с такой интересной возможностью. Мы, если у нас, скажем так, политика не очень большая, там несколько правил, там даже 100 правил, это не очень большая политика, мы можем фильтровать пакеты в обычном режиме, как Linux, то есть в режиме линейных списков. Потому что строится это все быстрее, даже работает это чуть-чуть быстрее. Когда совсем мало правил, то линейные списки все-таки быстрее работают, чем деревья. Да? И мы вот экспериментируем на небольших политиках безопасности, мы все равно можем как классический Linux фильтровать. Получается даже быстрее. Если правил много, то да, там уже начинаются деревья. Вот. Вот в целом, как бы наше. Ну вот, собственно, вот все, что мы и сделали. Вот такой вот интересный фаервол. Мы его, естественно, потестировали, посмотрели на его производительность. И там тоже есть графики в презентации. У нас даже без фильтрации, даже без всяких деревьев, вот просто посмотрите на разницу, вот, которую дает DPDK по сравнению с Linux. Это там 1,5 гигабита и 30. При том, что мы используем почти в половину меньше ядер. В 20 раз. И при этом мы меньше ядер используем. Но кстати говоря, здесь надо сказать, что Intel, насколько я помню, когда в целом рекламировал свой этот самый DPDK, он как раз обещал в 20 раз увеличить производительность по сравнению со стандартным линуксовой подсистемой сетевой. Ну, конкретно я так не скажу, насколько он там обещал. Ну да, естественно, там какой-то такой существенный выигрыш действительно был обещан, это точно. Вот, и да, вот в районе 20 раз у нас работает лучше, даже без фильтрации. Ну, а дальше накидываем вот эту фильтрацию, накидываем новые правила, и Linux начинает съеживаться, вот там уменьшается, а мы как работали, так и работаем. И нам даже не важно, какой у нас трафик, разрешенный, запрещенный, мы работать всегда будем с одинаковой скоростью, потому что время прохождения по дереву у нас фиксировано, неважно там, сколько у нас правил. А сейчас мы... Паш, я не знаю, как у нас по Real World трафику цифры. Вот-вот, я как раз хотел спросить, что это все измерения лабораторные или уже были внедрения, где это на практике подтверждено? Ну, вот смотри, это то, что мы проверяли у себя в лаборатории. Потому что продукт еще, вот мы его сейчас только вот начинаем активно это продвигать. Ну, просто еще не было возможности. Если кто-то хочет тестировать, то, кстати, welcome. Но по факту он получается действительно довольно производительный. Ну, то есть какие-то бета-тесты вы еще заказчикам не отдавали Firewall? Нет. Будет интересно. Ну, просто для сравнения, вот с простым трафиком HTTP, трафик, да, вот тот самый большой трафик, который у нас Linux выдавал 55 гигабит на 14 ядрах, мы легко вытащили всю нагрузку, которую нам генератор давал. Там 80 гигабит, все линки были там загружены под 100%. И для этого нам понадобилось всего лишь 2 ядра. То есть 80 гигабит на 2 ядрах — это как бы простой HTTP-трафик. И, скорее всего, это не предел, просто у нас генератор больше не смог выдавать. Но всех же интересует сложный и шифрованный трафик. Если сложный трафик, то вот цифры 31590. Это самый плохой вид трафика. Хуже вот этой цифры мы не опустимся точно там. Это еще, будет. Кстати, на 8 ядрах из 14, надо сказать. Да, это на 8 ядрах из 14. То есть считать, ну, можно сделать вещи, за которые мне очень разработчики не любят. Можно сделать экстраполяцию и оценить, что мы где-то к 75 гигабитам любого трафика приближаемся. А если это не бизнес-критикал, то вы свою компанию перетащили на свои фаерволы? Ну, у нас четвертый континент защищает, ну, вот конкретно не эта технология, но в целом вот это вот весь четвертый... Ай, кажется, черт, я сказал это слово на «к». Оно у нас вот уже сколько? Года два, что ли, защищает все офисы. Вот, я бы, наверное, добавил, что вот эта вся наша технология, весь этот наш фаервол, вот, он, естественно, разработан нами с нуля, и поэтому, конечно, мы не можем на него прям с той же степенью доверия к нему относиться, как к уже проверенным линуксовским технологиям, поэтому, естественно, мы его гораздо больше тестируем, и, естественно, мы ему даже сами стараемся доверять, ну, то есть доверяй, но проверяй. И вот мы как бы не хотим прям заказчикам что-то отдавать, вот пока мы не на 100% уверены во всех его возможностях. Сейчас он уже в гораздо лучшем состоянии с точки зрения багов, с точки зрения всего, чем он был во время презентации. И, в принципе, он уже в таком состоянии, уже предрелизном, готов уже к реальной работе. Вот. Но тут прям, ну, действительно страшная такая технология. Да? Все с нуля сделано. Мы ее просто очень тщательно хотим вычистить. И вот, собственно, это основная пока причина, почему мы ее в продакшн совсем не внедрили. Саш, тут вот люди интересуются из чатика. Ну, динамическая маршрутизация как в нашем случае будет на V2 реализована? Динамическая маршрутизация у нас планируется пока что в планах. Да, то есть мы пока что вот к ближайшему времени ее реализовывать не будем. В дальнейшем, естественно, она будет сделана. И Здесь в чем проблема, да, почему такой вопрос возник? Потому что динамическая маршрутизация подразумевает много новых правил в единицу времени. То есть у нас, грубо говоря, пришло правило, там, и спустя там, несколько секунд опять новое правило. И мы, получается, все время заняты перестройкой вот этих деревьев, и в общем-то, реально работы мы не выполняем. Это действительно так. Это одна из причин, почему мы прямо сейчас это не включаем в наш список фич. Но в дальнейшем мы все еще делаем серьезные такие подвижки в сторону сокращения времени применения политики. И в дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы у нас получился некоторый гибридный режим работы, когда некоторые цепочки у нас работают по примеру Linux, то есть на линейном принципе, а какие-то цепочки очень большие, например, да, где там тысячи правил, например, пользовательские правила фильтрации, чтобы они уже работали на деревьях. Это вот такой гибридный способ, когда мы, получается, и политику быстро применяем, когда новый приходит, новый маршрут. У нас быстро применится политика, потому что там только в список встроить новую строчку. И, с другой стороны, при этом у нас будет то самое вот о большой единице при фильтрации пакетов. То есть хотим совместить два в одном, но пока что вот не успеваем это сделать, и сделаем попозже. Тут вопрос в чате, ну, как бы прямой ответ, конечно, понятен, но хочется больше деталей, наверное. Человек спрашивает, не планируется ли это в open source, вопрос сужен или расширю, не планируется ли какая-либо часть из ваших разработок в open source? Паш, ну тут, наверное, тебе вопрос больше. Сложный вопрос, но скорее нет, чем да. Ну, короткий вопрос, ответ да, я понимаю. Это все-таки вы это запатентовали, вы на этом будете... Ну, это знаешь, сколько боли в это ушло? Да. С другой стороны, у Intel на PDK тоже, на DPDK, наверное, тоже ушло немало нервов, слез, чьих-то. Но там-то фишка-то в чем? У Intel DPDK — это некая штука, которая... То есть исторически DPDK поддерживался исключительно интеловскими карточками. То есть для Intel DPDK — это некая штука для усиления продаж их сетевого железа. Сейчас они, кстати, сейчас они DPDK в итоге отказались от него. Ну, не отказались, они его передали на разработку в сообщество. То есть все, прям Intel совсем официально уже DPDK не разрабатывает. Они его сделали, до какого-то вида довели и вот отдали на откуп туда, вот в сообщество. Хотя, я думаю, конечно, люди те же самые там остались, просто вот под новой эгидой работают. Там сейчас карточек так, очень кайф. Много, кстати, да, вот сейчас, извини. Сейчас, да, раньше это были интелские карточки, сейчас там чего только нету, то есть прям совсем такой кроссплатформенная стала эта штука, очень много карточек поддерживается. Там полный список, я не знаю, там несколько минут, наверное, занимает. Коллеги, мы приближаемся стремительно к двум часам, и у нас есть еще одна даже не начатая тема, это управление всем этим хозяйством, и не только этим, очевидно. Давайте этому хоть немного попытаемся сегодня уделить времени. Да, вот управление, здесь вот, Саш, давай я буду рассказывать. Ну, вот, что касается управления, когда мы вот, пришли к тому, что надо вот, делать четвертое поколение наших железок, стало понятно, что управление надо писать с нуля. Вот, и это первый момент. И второй момент, это управление должно быть, скажем так, в стиле лучших мировых практик. Но тут, как сказать, а здесь user experience очень простой. Ты просто берешь того вендора, который тебе нравится, и делаешь плюс-минус вот так, как тебе нравится. Вот, смотря на кого-то. Вот. И это первый момент. И второй момент — это то, что все сервисы безопасности, которые мы хотим консолидировать на наших железках, они должны управляться из единой системы, то есть из единого окна. Вот, то есть единый список правил фильтрации, в котором сразу консолидированы все сервисы, там и Firewall, и IPS, и URL-фильтры, и так далее, и так далее, и так далее. Это первый момент. И второй момент — это возможность инсталляции правил. То есть, когда не как в третьем континенте что-то сделал, и оно автоматически ушло на железке, а ты сделал набор изменений, жмакнул кнопку «Инсталлировать», и только после этого оно все рассыпалось на отдельные железки, те, кому это нужно. Это первый момент. Вот. Далее, очень веселая задача — это обеспечение мониторинга всего этого дела. Вот здесь пришли к тому, что необходимо разделить интерфейс управления, интерфейс мониторинга. Причем интерфейс мониторинга, он, мы сделали его на вебе, потому что в него люди смотрят, а в интерфейсе управления люди что-то делают. И что-то делать не всегда нужно, нужно чаще всего смотреть. Вот, в итоге решили сделать очень гибкий на вебе интерфейс управления, где сразу понятно, что с сетью, например, или с фаерволом, или с IPS что-то происходит. Вот, и интерфейс управления, который может централизованно управлять большой, большой инфраструктурой, в которой есть фаерволы, в которой есть IPS, в которой есть VPN, вот, в которой этот VPN можно очень гибко настраивать, ну и так далее. Вот. И здесь возникла очень интересная задачка, про которую, Саша, сейчас я прошу тебя рассказать немножко. Это по поводу того, что вот мы сделали новый фаервол, который делается просто вот, полностью с нуля, а вот эта вот нашлепка, она должна работать и со старым фаерволом, и с новым фаерволом. Вот. И вот что здесь мы сделали, вот как мы эту проблему решили. Да, я прям постараюсь очень кратко рассказать. Действительно, для всех DPDK-приложений, ну вообще для всех приложений с Kernel Bypass, это вот прям первая головная боль, с которой вы столкнетесь, как этим всем управлять, потому что у вас уже нету стандартных утилит, IP-роут не работает, EF-конфиг не работает. Они не работают, потому что операционная система вообще не видит сетевые интерфейсы. Так как мы делаем Kernel Bypass, то ядро уходит в сторону и вообще даже перестает подозревать о том, что там какие-то сетевые интерфейсы есть. Но раз нету интерфейсов, то как ими управлять? Ну, тоже непонятно. Поэтому для DPDK-приложений это прям всегда боль. Надо придумывать какие-то механизмы управления, свои утилиты пишутся, что так вот не делается. А для нас все это прошло достаточно безболезненно. Потому что у нас используются утилиты, такие стандартные, для работы с ядром IPRO 2, используются NFTables для фильтрации Contract. Я думаю, все слышали про эти утилиты. И в чем их особенность? Они работают с ядром по Netlink. Netlink — это там такой интересный механизм межпроцессорного взаимодействия. И, в общем-то, что мы сделали? Мы взяли и стали переадресовывать все команды вот этих утилит. Изначально они уходят в ядро, а мы сделали так, чтобы они шли к нам. Мы это сделали с помощью нескольких патчей. Патчи очень небольшие, там простенькие. И все, теперь утилиты общаются не с ядром, а общаются с нами. И интерфейс точно такой же. Все как пользовались этими утилитами, так и пользуются. Просто теперь команды уходят не в ядро, а к нам. Но интерфейс точно такой же. И все, что нам пришлось сделать, это добавить поддержку вот этого Netlink у себя в нашем приложении, в нашем фаерволе. Это тоже оказалось сделать достаточно несложно, потому что мы взяли утилиту NFTables, выкинули из нее функцию main, и получилось замечательное либо, которое есть весь необходимый функционал, мы их себе прикрутили. Все, у нас появилась поддержка Netlink. И мы, и в общем-то, другие модули практически подмены-то никакой и не заметили. Вот вся эта система управления, мы в нее встроились практически бесшовно. Ну, конечно, там есть свои нюансы, да, там, но в целом идея такая, и очень все прошло гладко и просто. Только благодаря вот этому Netlink. Спасибо тебе, Netlink, за то, что ты есть. Ты нам сделал жизнь гораздо проще. Вот, ну, собственно, все. Тут я не знаю, про что еще можно долго рассказывать. Давайте что-нибудь еще лучше обсудим. Это, соответственно, какая-то проприетарная система управления мониторингом, которая кодом предоставляется. Да, разумеется. То есть это мы же не можем только Firewall продавать. У нас не можем только Firewall продавать. То есть у нас жесткая историческая система централизована. То есть есть центр управления сетью. Вот, есть единая централизованная база правил, есть единая база объектов, чтобы эти объекты можно было правила добавлять. И вот некоторые, знаю, ощущают боль на эту тему, но с нашей точки зрения это оправдано, когда речь идет о эксплуатации большой-большой инфраструктуры. Напрашивается вопрос, который, я думаю, все-таки большой enterprise сильно беспокоит, а можно ли с ней взаимодействовать через какие-то интерфейсы вроде RESTconf, REST API? Слушай, вот здесь вот сложный вопрос очень, потому что вот он меня, например, как вот человека, который вот очень смотрит на Запад, что там происходит, и вот видно, что все западные вендоры идут именно в эту сторону, вот, а здесь мы натыкаемся на то, что REST API это хорошо, но в руководящей документации в стек нету ничего про REST API. Для стека REST API не существует. Вот, ну а если мы оторвемся от сертификации и будем говорить про enterprise, который хочет купить его не для того, чтобы соответствовать требованиям, а для того, чтобы это его насущный бизнес-желание. Ну, за границами России, скажем так. Например. Слушай, вот мне пока не удалось разработчиков на эту тему подвинуть. То есть, вот, ну, тут, во-первых, с учетом того, что там есть ГОСТ, и эту штуку надо сертифицировать по требованиям ФСБ, то есть ФСБ надо еще говорить, что парни, у нас там есть API. То есть, скажем так, я для себя, вот лично я хочу, чтобы эта штука у нас появилась там, в течение обозримого будущего, потому что вот с моей точки зрения без этого никак. Вот. Но пока что мы эту функцию не заявляем. Так а почему не сделать как бы версию для встека и версию для людей? При том, что, как показывает практика, ну, не относительно там фаерволов и сетевого софта, как бы версия для встека, она может там, не знаю, на две головы проще и ниже как бы быть. Слушай, давай мы посмотрим на то, как, вот, на то, каков будет запрос сообщества. То есть, если вот будет реально куча людей, которые говорят, парни, вот нам по-любому нам нужны REST API очень сильно, вот, конкретно для континента. И чем больше таких будет запросов, тем с большей вероятностью мы эту штуку будем делать. И вот, вот здесь, вот, кстати, вот важный момент хотел бы рассказать про use cases фаервольные. И вот если мы говорим про enterprise firewall, то можно выделить три больших use case. То есть первый use case — это когда мы enterprise firewall ставим на границу сети, и там необходимо, чтобы был контроль доступа пользователей, чтобы пользователи через AD узнавали, должен быть application control, должен быть URL filtering. И в целом там высокая производительность, ну, не сильно нужна, потому что у нас каналы в интернет, ну, редко бывает больше 100 мегабит. А когда вам нужен второй use case — это когда у вас есть internal firewall, то есть firewall, который внутри. И вот, вот как раз NF2, вот то, про что Саша рассказывал, мы пилим именно вот под этот use case. То есть когда у вас внутри уже 40 или, не дай бог, 100 гигабитная сеть, вот, и вам как-то вот это все необходимо, необходимо пережевывать. Вот. И есть третий use case — это защита виртуализованной сети. То есть когда у вас там 90% серверов крутится на какой-нибудь VMware, вот. И вот там без автоматизации точно никак. Вот для защиты виртуализованных сетей у нас официально REST API есть, вот, потому что это отдельный продукт, и там нет криптографии. Вот с континентом, к сожалению, очень много нюансов. Так это то есть вы какой-то виртуальный appliance еще пилите? Нет, это не виртуальный appliance, то есть у нас есть отдельный продукт для защиты виртуальной среды, называется VGate. Вот, и мы туда запилили... как сказать, межсетевой экран или пакетный фильтр. Вот, штука, которая не виртуальный appliance, которая садится непосредственно на хост гипервизора и умеет фильтровать трафик. Вот, и она, и там тоже есть централизованная система управления. Вот, и в отличие от континентовской, она может через REST API управляться. Ну, то есть континенты сейчас отдельно для тех, кому нужна сертификация и кому нужно, нужно решать бизнес-задачи, нет. У вас одна линейка. Ну, пока так, да. Так, а я вот понял, что я не понял. Так, а вот то, о чем рассказывали, это будет новая версия континента или это свой отдельный продукт? Это будет континент. Вот я говорю, нельзя позвать код безопасности и не свести все на континент. Сорян. А мне не верят. Не, ну мы видишь, мы стараемся. Я-то как раз-таки как бы за. Кстати, а ваш вот этот фаервол на деревьях вы пробовали на трансляции, например, делать? Да, не то что пробовали, а сделали, работают. Ну, то есть, это вот с такой же производительностью будет вот, работать там, в 20 раз быстрее, условно, чем обычный Linux. Тут вопрос, вот, в чем сложность. Мы очень быстро, конечно же, найдем нужные правила NATO, да, которые надо применить к пакету. Но вот сам процесс применения этого NATO, да, то есть там же как надо занести новую информацию в пакет, пересчитать контрольную сумму, 5-10, то есть... Еще надо табличку трансляции обновить. Да, естественно, табличку трансляции. А я вам скажу, что есть еще такая штука, как такие протоколы, которые у себя в полезной нагрузке при этом несут IP-адреса, которые, казалось бы, там не нужны. Вот SIP-протокол, например, там voice IP всем. Ну, то есть про LG Application Layer, вот этот вот gateway, да, да, хелперы, которые мы сейчас, кстати, вот делаем, мы уже там часть хелперов сделали, то есть тут на самом деле мы быстро найдем нужное правило, конечно, его вот воплотить в жизнь, оно, конечно, требует определенной определенного времени. Мы, если хочется цифр, то мы вот именно такие цифры не мерили. И я, честно говоря, не могу даже как-то предположить, гарантировать или не гарантировать, что сам процесс применения вот этой, вот этого, скажем, вот этого действия над, да, быстрее оно Linux, не быстрее оно Linux, это вот мы не оценивали. Но то, что мы найдем нужные правила над быстро, это вот 100%. А если говорить про хелперы, то тут мы прям уверены, что мы быстрее Linux, потому что если вы посмотрите исходные коды, там, конечно, страх просто. Ну, столько всего написано. Мы, на самом деле, это переписали для вот нескольких хелперов. Там, для FTP-хелпер мы сделали, SIP-хелпер сделали, сейчас H323 хелпер делаем. Ну, в дальнейшем мы постараемся еще хелперы там накидать, да, по мере надобности. И мы их стараемся делать аккуратно, красиво. Мы там используем Rogel. Это вот такой генератор конечных автоматов, который позволяет вам быстро делать классификацию приложений. И, в общем, мы стараемся, чтобы вся вот эта наша логика, она была быстрой, конечно, но вот, к сожалению, по цифрам вот мы не делали конкретных замеров. Единственное, что я могу сказать, что мы, если проседаем, то вот как-то не сильно. Мы там делали внутренние свои замеры, неофициальные, не те, которые мы можем рассказать, и вот если проседаем, то не сильно. По крайней мере, мы там не замечаем каких-то трагичных цифр, что у нас все упало. Вот. Но если то, что мы хотим сказать людям, то, что мы можем показать, это вот мы пока, к сожалению, не делали. Не было времени, к сожалению. У меня есть еще вопрос по более сложному поведению. Извини, Леша. Затраживай. То есть не просто посмотреть на хедер или посмотреть внутрь пакета, а по поведению. Отслеживать в течение какого-то времени поведение трафика и на основе уже паттерна какого-то применять экшены. Сейчас у нас этим занимается IPS, это отдельный модуль, его отдельные люди делают, отдельная команда, и сейчас мы с ними взаимодействуем через ядро Linux. Мы все, что сами не можем определить, не то, что мы не можем определить, а вот то, что администратор так захотел, да, вот он захотел, чтобы такой-то трафик дополнительно анализировался на поведение, на статистику, на 5-10, это вот отдельный модуль пока что занимается, потому что нельзя все сразу сделать. В дальнейшем мы всю эту логику, всю вот эту статистическую, IPS, там, все это мы будем все ближе стягивать к себе. В идеале мы хотим добиться, чтобы это все было интегрированное, одно огромное такое приложение, которое делает практически все, что нужно. Вот тогда у нас появится все, что нужно. Сейчас это тоже есть, но это отдельный модуль занимается, это вот не мы пока. Потому что, честно говоря, у меня есть серьезное опасение, что вот эта всякая статистика, да, вот эти все сложный поведенческий анализ, все-таки вот его сделать с такими же скоростями и не просесть при этом. Это задача отдельная, и, скорее всего, это вообще отдельный какой-то продукт должен быть, да? Отдельный подкаст. Отдельный подкаст, это точно, вот, и вот, и вот люди, которые больше вот в этом направлении, мы все-таки, все-таки мы чуть-чуть попроще логику реализуем, вот. Но, что хорошо, вот, то, что мы делаем, да, очень много трафика под этого, для очень большого количества трафика этого достаточно. Обычно, если что-то дополнительно проанализировать, его не так много, и мы просто снимаем лишнюю нагрузку. Вот это наша основная обязанность. Мы просто реально стараемся облегчить жизнь всем остальным, стараясь вот максимум работы сделать быстрее и не так много ресурсов отожрать. А все остальное, вот эти монстры большие, неповоротливые, да, которые всегда есть, они будут, чтобы им полегче жилось, полегче дышалось. Вот это вот наша была основная идея. Кстати, есть ли, ну, не знаю, желание или там возможность вот сделать полностью отображение всех IP-тейблосовых правил, вот интерпретацию в вашу логику? Ну, да, вот у меня просто из недавних примеров то, что у меня было, там у IP-тейблос позволяет фильтровать по policy, то есть если пакет там зашифрован IP-секом, то он попадает такое правило. И таких вариаций там очень много, и либо вы делаете какое-то свое подмножество, которое вот вам только нужно вот в работе вашей коробки. Что можно сказать? Каждая фича IP Tables, которая затем транслируется в наши деревья, это оно само по себе туда не добавится, естественно. Нам нужно, если мы хотим по полисе фильтровать, это время для поддержки полиси. Хотим даже просто изменение меток в пакеты, да, казалось бы, вообще элементарная вещь, но надо потратить время на то, чтобы это добавить. И, естественно, у IP Tables там такое огромное количество возможностей. Ну, честно говоря, я вот даже не знаю, сколько там всего реализовано, вот честно, но знаю, что много, сколько конкретно вообще не скажу. И каждая эта фича – это время, в первую очередь, которое потребуется нам разработчикам, чтобы это все воткнуть. Потом надо это протестировать обязательно, посмотреть, не упала ли у нас кардинально производительность. И, то есть, понимаете, что сколько это вот времени. А, конечно, мы будем добавлять те фичи, которые нам нужны. Появляется запрос со стороны управления, да, вот со стороны там администрации, вот этого всего. Появился запрос на такую-то фичу. Там, например, там счетчики там какие-нибудь сделали. Появился такой запрос? Сделали. Но делать то, чего нас не просят, мы не хотим, потому что, ну, сделаем, а может, оно и никому и не нужно. Поэтому, да, если краткий ответ, то по запросу со стороны, в первую очередь, управления. А вот L2-фильтрацию вы планируете, не планируете делать? То есть, по сути дела, это же получается, ну, не так важно, вы оперируете там L3 атрибутами пакета или L2 атрибутами. Здесь вот очень интересно, но L2, вот реально, мы долго думали, реализовывать ли L2 Firewall, при том, что у нас есть L2 VPN и L2 IPS. Ну, решили, что сэкономим на это ресурсы, во всяком случае, пока. Потому что вот не сказать, чтобы таких запросов очень много было. В общем, пока, да, пока не делали. Ну, а вы оценивали, там логика обработки как-то отличается от того, что вот от L3? Ну, кардинально имею в виду. Да нет, фактически мы, как у нас есть тут, который на L2 уровне, то есть мы примерно понимаем, что происходит на L2 уровне, сюрприз. Ну, то есть мы совершенно так же собираем, из фреймов собираем пакет, смотрим IP-адрес и дальше на нем что-то делаем, просто мы не отсвечиваем об этом. То есть не имеем на своей железке IP-адреса. Ну, то есть, еще раз, вопрос именно в том, что use case, то есть, грубо говоря, запросов пока что на L2 Firewall не сказать, чтобы очень много. А криптографию вы как-то на этом, ну, не оценивали? Можно ли делать? Ну, там же DPDK, если, допустим, еще и шифровать, то есть там VPN и всякие, все прочее. Оно так не работает, потому что криптография, она упирается всегда по вычислительную мощность. То есть тут вот чем больше пушка, тем мощнее она будет стрелять. И тут вот вариантов нет никаких. Там точность, неточность. Вот чем мощнее процессор, чем лучше он считает, тем быстрее будет работать криптография. А с учетом того, что поддержки российских алгоритмов шифрования в западных процессорах сюрприз нету, вот, то мы пришли к тому, что проще здесь нарисовать свой собственный FPGA-чип, который это будет делать. И в итоге мы вот к этой истории пришли. Ох, чувствую, прямо чувствую, как сейчас началось возгорание у людей. Еще и свое FPGA туда впихнули. Ты будешь смеяться, но у того же Juniper есть, по крайней мере, была одна или две карты. Так, подожди, Juniper проклятый в стек не насаждает. Но зато вот православный, коммерческий и так далее. Нет, на самом деле у FPGA есть очень большое преимущество. Там будут задержки минимальные. То есть вот мы в ноябре как раз криптоускоритель наш анонсировали. Нам буквально через неделю приходит заказчик, говорит, хочу. Вот если покажете низкую задержку, там высокую производительность, вот прямо сразу же куплю. Не, ну аппаратная криптография нужна практически всем. А если она сделана по стеку, то нужна почти всем в России. Ну, тут как корректнее будет сказать, сертифицированная ФСБ криптография. Но вот, тем не менее, низкие задержки и высокая производительность, высокая пропускная способность криптоускорителя, это вот реально круто. Ну, в общем-то, я хочу по поводу DPDK прокомментировать все-таки, да, там в DPDK у нас появилась не так давно поддержка различной криптографии, но Паша абсолютно правильно сказал, это все ориентировано исключительно на, ну, не на ГОСТ вообще ни разу, и все вот эти преимущества, там просто все действительно используются аппаратные возможности процессоров на всю катушку, и все это будет бесполезно, если мы начинаем это ГОСТ реализовывать. Поэтому без аппаратного ускорения вот этих крипто всяких операций, я думаю, что FPLIS, FPGA, это действительно, если мы говорим про высокие скорости, да, сейчас вот не про как, не просто чтобы было, а чтобы было быстро, я на самом деле согласен, FPLIS это пока что вот около единственный выход, если у вас не процессор, который заточен под ГОСТовские шифры, чего, в общем-то, не наблюдается пока что. О, так подождите, вопрос сам рождается. А Байкал и же с ними? Байкал и же с ними – это замечательно. Это, конечно, очень перспективно, очень здорово. Вот. Но, честно говоря... Но вам их давали пощупать? Очень сложно с ними работать. Вот, прямо очень. Слушай, нам их давали пощупать, но нюанс в том, что объективно сетевые железки на Байкале пока что реализовывать... Мы можем это сделать, но тех той производительности, которую мы имеем на x86 архитектуре, мы не получим. И более того, даже вот вся вот эта вот штука с DPDK, с интеловским, там-то там работать не будет by design. Вот, в итоге мы получим там производительность с коэффициентом там 0.35 или 0.5 за там сильно больше денег. Вот, а потом нам это все как-то будет надо на свободном рынке продавать. И там как сказать, вопреки расхожему мнению, только наличие сертификата не означает, что у вас купят продукт. Как так? Нет, не может быть. Удивительно. Вот, но тем не менее, мы видим, что там текущее поколение, оно же там немножко лучше, чем то, что было. Вот. И я, в общем, не теряю надежды, что там вот подобные штуки рано или поздно появятся с пристойным уровнем производительности. Я как-то не очень, не очень получается описать диссонанс, который у меня возникает, но я попытаюсь все-таки его озвучить. То есть для шифрования вы все-таки свой аппаратную реализацию сделали не на ASIC, но на FPGA. Чем эта история отличается от реализации фаервола на ASIC или FPGA? Можно я отвечу? У нас просто логика фаервола, у нас хотя бы были альтернативы. Мы могли действительно сделать не на PLIS и не на ASIC, а сделать только программный. У нас просто была такая опция. Как сделать быстрый, реально быстрый, десятки гигабит VPN на отечественной криптографии без плиса, мы не знаем. По-моему, это невозможно на самом деле. Если я не прав и есть такие реализации, то это, конечно, очень круто, но нам показалось, что это вот единственный разумный выход. А с фаерволом, да, с фаерволом есть опции, и мы ими с удовольствием воспользовались. Ну, то есть, вот смотри, когда мы говорим про фаервол, да, у тебя, ты какие функции сможешь за FPGA? То есть, что ты можешь упаковать в отдельный чип? Ты можешь упаковать в отдельный чип пакетный фаервол, да, потому что тебе в целом можно конечным автоматом описать, как он работает. То есть, это можно самому разработать. Следующее, тебе потребуется реализовать DPI аппаратный. Такие решения есть у того же Меланокса, там есть такая компания Napatech. Но это западные компании, и разрабатывать собственный DPI мы зашьемся. Объективно, мы зашьемся. И это еще не все, потому что дальше тебе потребуется прорабатывать, анализировать трафик IPS, анализировать трафик антивирусом, и еще там куча функций анализировать трафик, которые вот каждую функцию ты не сможешь упаковать, Вася. Вот, поэтому мы пришли к тому, что вот там, где без чипа никак, это вот криптография. Мы вот и вот там, где необходимо использовать, защищать большой канал, мы используем аппаратную штуку. Firewall мы пока что придерживаемся чисто софтовой истории. Мне кажется, что это будет более эффективно, потому что как раз сейчас все вендоры идут по пути именно аппаратных чипов. Вот, а вот у нас вот это вот другой путь, и вот на мой взгляд, этот другой путь нас в перспективе выведет в, скажем так, более эффективную когорту. Ну, черпывающий ответ. То есть вы, по сути, сейчас закладываете гибкий фундамент, как бы странно это словосочетание звучало, на будущее. Ну, грубо говоря, чтобы... То есть вот сейчас у нас вот топовая платформа — это 80 гигабит. Она 80 гигабит просто потому, что там стоят 8 10-гигабитных интерфейсов. То есть если мы эту платформу поменяем на платформу, которая там телеком-грейд, в которой, ну, которая просто масштабируется по железу очень хорошо за счет лезвий. Вот, мы там получим, ну, просто любую производительность, которая нужна. И сможем на этом, на этом уровне очень хорошо конкурировать. Просто пока что нет таких запросов. Вот, но я надеюсь, что они обязательно появятся. Простите мне мою серость, эта платформа — это какой-то generic server case или там тоже вот свое уже сделали? Нет, это, скажем так, поставщиков аппаратных платформ, которые делают железки для там, именно вендоров, связанных с сетевой безопасностью. Есть разные линейки. Есть линейки, скажем так, Enterprise, а есть линейка Telecom. Вот, линейка Telecom, она будет там и железка, и железо помощнее будет использоваться, есть возможность по резервированию намного больше, и есть возможность по расширению с помощью лезвий, по наращиванию производительности. Вот, но этих штук у нас в России пока нет, просто потому что они очень дорогие. Чатик сегодня молчит. Просто в голове очень много всего такого крутится. Вот у меня мысль последней минуты, то есть, слушая вас, следующий вопрос возникает. То есть, метит ли действительно континент выходить куда-то дальше? Ну, я имею в виду на рынке Европы, например. Ну, на рынке Европы нет, потому что кому мы там нужны? Ну, потому что вот у тебя есть... Не, ну что это за пораженческая позиция? Нет, такая подожди. Вот смотри. У нас есть, ну, штуки... штук 5, наверное, американских производителей. У нас есть штуки 4 китайских производителей. Европейских я могу назвать, ну, штуки 4 тоже. Сейчас, подожди, но ты говоришь про аппаратных производителей. Ну, мы же приходим к тому, что вот, парни, вот у вас фаервол, вот, то есть вам нужно закрыть задачу энтерпрайзного фаервола, вот для вас энтерпрайзный фаервол. Нет, это понятно, я имею в виду просто к чему тогда все вот эти деревья, инновации... Делаю платформу, масштабирую ее, и все счастливы. Ну, просто даже российский рынок, он в этом плане очень интересен. Ну, а тут вот нюанс в том, что потребность в таких штуках есть. Она у нас есть на Востоке. Мы эти вопросы тоже прорабатываем. Ну, мы посмотрим. Мы, скажем так, очень надеемся, что те штуки, которые мы разработали, найдут интерес у наших зарубежных заказчиков. Вот это уже хороший ответ. Ну что, дяденька Марат, мы уж больше 2 часов сидим. Да, коллеги, можно пару минут? Я хотел сказать некое заключительное слово. Конечно, давай. Вот, значит, во-первых, я был несколько удивлен тем напором и той мощью, которую увидел после того, как анонсировали этот подкаст, что прям там людей, как мягко скажем, там подгорало. Вот, здесь хотел бы рассказать об одной вещи, про которую вот с моей точки зрения, российский вендор, он не может считаться там, нормальным работающим на конкурентном рынке. Эта вещь называется обратная связь. И у нас вот для обратной связи есть прекрасная штука под названием телеграм-чатики. Есть телеграм-чатик для Континента, для Секретнета, для Вигейта, для Соболя. Вот. Важно понимать, что вот в континентовском телеграм-чатике мы его используем для получения, так сказать, обратной связи с первых рук. То есть в этом чатике сидят помимо там пользователи Континента, которые там общаются, там интеграторов, меня там как маркетолога, продукта по Континентам, сидит руководство компании, до генерального директора включительно. И очень внимательно и зачастую то, что происходит в чатике, потом становится предметом общения на совете директоров. Вот, поэтому чего я хочу призвать пользователей, то те, кто работает с Континентом, приходите в чатик Континента, задавайте свои вопросы, общайтесь. Я понимаю, что там третье поколение Континента, оно вызывает, его управление может вызывать боль. Мы очень много времени и очень много сил убили на то, чтобы управление четвертым поколением боли не вызывало. То есть у нас есть локальный мем, что инженер Континента должен страдать. Так вот, вот что я хочу, чтобы осталось по итогам сегодняшнего подкаст, это то, что вот с четвертой версии Континента инженер страдать не должен. Поэтому... Так подожди, вы UX-дизайнера, что ли, взяли в команду? Потроллил, молодец. Нет, ну а что изменилось-то? Ну вот, изменилось буквально все. То есть появились люди, которые... То есть раньше у нас разработчики разрабатывали средства защиты, профессиональные программисты. Вот, в итоге получались всякие там приколы, про которые даже не знаю, можно ли говорить публично. Вот. Но сейчас руководство все линейное руководство по сетевой безопасности, это люди, которые пришли из эксплуатации. То мы в какой-то момент приняли это волевое решение, и те люди, которые у нас сейчас курируют там, на высоком уровне разработку, это люди, которые пришли из эксплуатации. То есть они могут посмотреть на консоль и вот с опытом прожитых лет сказать, что, парни, вот эту штуку надо поменять. Вот. И, ну, действительно так. То есть я там некоторое время работал с чекпоинтом. Вот. Ну, я тоже вижу, что вот, ну, вот, что-то, ну, так не бывает, ребят. Пожалуйста, сделайте как-нибудь по-другому. Вот. И вот таких вот даже мелочей накопилось очень много. И вот четвертое поколение — это некий прорыв. Прорыв с точки зрения юзабилити. Код безопасности посыпает пеплом голову в эфире LinkMeUp. Надо запомнить этот момент. У нас и не такое бывает. Так, а ну, а ты, Паш, может быть, озвучишь хотя бы в эфире все-таки телеграм-канал? Не канал, а чат. Как сказать? Отправной. Отправной. t.me/apksh. APKSH. Так, друзья, ну все, вопросы у нас закончились и в чате, и у ведущих. Кстати, ведущих было, по-моему, в этот раз не особо много. Все завороженно слушали. На этой минуте мы заканчиваем. 21 минута третьего часа уже прошла. С нами сегодня были Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов кода безопасности, и Александр Самойлов, ведущий программист. Если я правильно понял, Континент 4 твоя направленность. Да, вот этот фаервол. Угу. Вот я в этой команде как раз и располагаюсь. Ну, в общем, тема получилась клевая. По-моему, обсудили мы ее достаточно живо. Ребята, спасибо большое. Приходите к нам еще. Всем спасибо. Всем пока. Пока, Марат. Да, пока. Пока-пока.